Так, раз, раз, раз, раз. Папа героин сразу пришел. Мальчики, мальчишки, девчонки, всем привет. Привет, бать. Привет, батя. Ребятки, сразу напишите, как звук, как чё. Турбоди, привет, как дела? Здорово, все нормально. Ребятки, мы же собирали все время на IP-телефонию. Короче, я ее установил, купил, оформил. И, короче, ребятки, сегодня будем тестировать IP-телефонию. Теперь у нас немерено безлимит месячный. Короче, можем звонить куда угодно, кому угодно. Вот. Даже на Украину. Если есть украинские коллекторы, то можем просто долбить. Ребятки, всем привет, привет, привет. Евгения, Елена, жена Игоря Алкаша, Олег Силантьев, здорово. Папа Героин, Женечка Никанорова. О, умная киса тоже тут пришла. Привет. Эдмон Дантес. Здорово. Ну, это, как всегда, дизлайк и отписка. Понятно. Ребята, Эдмон Дантес пришел к нам. Тактический ядерный. Короче, ребятки, подтягиваемся, ставим лайки. Еще раз повторю, тестируем сегодня IP-телефонию. Спасибо вам всем, что мы на нее собрали. Вроде связь нормальная, хорошая. Главное то, что у нас безлимит. VL, здорово, Алоха, все свои подтянули сразу. Олег Овечкин, Олег Силантьев. Короче, ребята, всем-всем. Привет, базарь, душевные Душа твои. инвалид. Базарь. Арю белый. Арю Все, привет, белый. Арю. Всем большой-большой привет. Всем очень рада. Привет, ребятки. Вот решили стримануть, еще раз повторю, проверить IP-телефонию, подолбить мозги, потому что много-много номеров. Очень много номеров. Так что нужно, короче, всех отпидорасить. Вот, я предлагаю сразу же, сразу на поле боя. Дантесиус тут скинул номер, чепушил его, вот очень хочется ему набрать. Гриня ветер. Вот. Всем здоров, здоров. Ребят, кто зашел, лайки поставьте, пожалуйста. Сейчас у нас 26 человек. Вот. Так, начинаю. Сейчас первое проверим, да, и сразу вы скажете, как звук, как чё. Такой первый звонок с IP-телефонии в прямом эфире. Что-то я туплю. 835. 7, 7, 8, 9, 7, 7, 9. Адольф Гитлер к нам пришел. Адольф Гитлер, здоров. Так. Юй Аркадьич, дорогой, привет, привет. Так. Почему раньше начали? Наоборот, позже начали. Нет, ребят, мы позже чуть-чуть начали. Мы в 16:00. Блять, кто-то сразу дизлайк воткнул. Вот ты, блядь, змей какой-то, есть у нас постоянно. Вот, Александр Кончедалов. Здорово, братан. Так, ребятки, еще раз попробую набрать. Я что-то тут, блядь, не то натыкал, походу. Мне надо привыкнуть к ней, потому что тут отдельно вызывается эта шкала набора. 835. 77, 89, 77, 89. Сергей Семенов, здорово. Дантесис, на твой первый номер звоним. Так, от Руслана прилетел донат. Спасибо от души, а это доброй злюки. Спасибо большое, Руслан, спасибо. Спасибо. О, душевный инвалид пишет ты. О, и Леха Дантес есть тут. Ева Пугачева, привет. Всем привет, привет. Ольга Кононова. Ольга Кононова, привет. Так, короче, Дантесиус, на первый номер не прошло, что-то не берет. Давай тогда на следующий тоже, который ты скинул. Тоже набираю. гудки есть? А там слышно гудки? А я же сейчас... Ребята, гудки слышно, все нормально? Скажите, как слышно? Гудки, все это слышно? А вот Руслан здоровается. Доброго вечера. Руслан, привет, привет. Привет и спасибо еще раз. Так, тут еще есть номера. А у меня тут номеров? Да, у меня тоже. Гудит, есть гудки. Ага, так, отлично. Настя Фадейкина, скинь, пожалуйста, что ты там хотела добавить, какой номер, скинь в Телеграм, я запишу. Так, бахаем еще. Евгения Трусова, приветствуем тебя. Ольга Котельникова, привет, привет. Всем привет. Дальше, дальше пытаюсь набрать еще одного черта. Дантес, это, короче, вот четвертый, третий номер, который ты скидывал. Тоже ни хрена, сейчас набираю на четвертый твой номер. Настя Фадейкина скинула номер, номер занят. Оставьте сообщение на автоответ. Так, Дантес, вот последний 938 занят. Значит, мы его, короче... Блядь, а как его сделать в избранное? Хуй его знает. Есть избранное такое? Надо запоминать, короче. О, мистер Карп, здорово. Сегодня уже разговаривали. Мистер Карп пишет. Антиколлекторское агентство «Кал на дне» приветствует всех. Так, Сергей Семенов, гудки слышно охренительно, а что дальше, что дальше? Ну не берут номера. Так, какой-то Настя скинула, да, номер еще? Куда она, мне скинула? Нет, мне, вот, я диктую тебе. Давай, сейчас я включу, давай. 966-070-37-38. Коллектор минус. Привет! Коллектор минус. Здорово, здорово еще раз. Тестируем IP-телефонию. Так, Настя, что-то тоже тишина что-то. Так, сейчас другой еще. Сейчас, ребят, может мне самому себе позвонить? Может, что-то не работает IP-телефония. Арю Белый с новинкой. Спасибо, дружище. Спасибо вам всем, ребят, что у нас есть IP-телефония. Сейчас я... Коллектор минус, что мудите тут без меня? Ты же на работе, дружище. Так, сейчас я... Так. Игорь Ша, привет. Игорь Ша, здорово. Ребят, сейчас я на свой номер наберу, может не проходит что-то. Хер его знает, что, бля, все коллекторы сегодня заняты, что ли? Так, это я на свой номер набираю. Давай коллектору минус позвоним. Нет, номер проходит, все нормально. Так, коллектору минус набрать. Вон, он говорит, мне позвони, давай позвоним ему, проверим связь. Еще раз. Так. Ну давайте позвоним коллектору минус. Это короче, один черный кал. Надо с ним пообщаться сейчас. Но не грязный. Не грязный. Не грязный. Нет. Бесяке, здоров. Владимир. Бонжур. Бонжурно. Вы, короче, позвонили в секс по телефону. Если вам нужна блондинка, нажмите, короче, 1. Если вам нужна брюнетка, нажмите 2. Если вы просто зашли курнуть травки, сидите рядом и дышите глубже. Здорово, чё, как нас слышно? Ну, слушай, глуховато. Глуховато? А ты через эту, через петличку свою говоришь? Да, через нее. Ну, слушай, тебе микрофончик надо получше купить. Я вот на Алиэкспрессе смотрел, BM-800, там, потом Боя. Ну, короче, надо микрофон получше. Да. Глуховато, да. Чтобы качество контента повышать. Ребятушки, всем привет, кто меня слышит. Очень рад вашим приветствием в чате. Я их сейчас не вижу, потому что говорю по телефону. Но сейчас договорим, и я зайду, обязательно посмотрю. Вот, я надеюсь, нам вам понравился наша коллаборация в последнем ролике. Вот. Дантеси передает вам всем привет. Он ему очень импонирует, что вы его всячески хвалите и уважаете. Вот. Антикалушку тоже упомянул. Куда без этого? Ну, короче, ребята, мы, короче, банда. Да. Мы такие. Да. Вот, я уже тоже работу закончил, зашел к своему другу режиссеру, мы тут сидим, чаек пьем, обсуждаем будущие киношные проекты. Такая история. Ну ладно, все, проверили связь, сейчас будем дальше пытаться звонить. Давайте, я буду периодически забегать к вам, смотреть, как у вас там дела, чтобы вы там это не накосячили. Все, все, договорились. Всем пока, ребятки, я мысленно с вами. Все, давай. Так, что случилось? Что случилось? Так, Окси Экшн пришла. О, Окси, коллеги. Здрасте, здрасте. Так, кому еще набрать? Давай попробуем набрать, так, вот этому Сергею Ткачеву от кликов. Сергей Ткачев от кликов? Да, давай. Все на него жалуются. Давай, давай. 3 девятки. Так. 69. Ага. 722. Ага. 53. Так. Звоним какому-то хуеплёту стопы, бля. Алло. Здорово. Здорово. Чё, как ты там? Да нормально. Чё, там, как сам? Да, вот всяким долбоебам звоню, которые людям мозги ебут. А чё, людишки жалуются, да? Бедненькие, блядь. Да, на долбоёшку Серёжку Ткачёва. Ну, хотя это не твоё имя, ну похуй, блядь. Слышь, ну а кто хоть пожаловался? Ты скажи, я его выебу вдвойне, блядь. Да куда ты там выебишь? Максимум, что ты сможешь, это по телефону позвонить, блядь, и мозги поебать. Да не, дружище, нихуя. Да хуя, хуя. Да знаем мы тебя. Выиграть. Слушай, ну читали про тебя в телеграм-канале. Хули ты. Уже не раз же спалился. Ой, блядь, что ты там читал? Чё ты? Ты умеешь читать вообще? Да, еще и разговаривать умею. Да, хуй, блядь. Нихуя тебе. А чё ты всегда угораешь? Ты там что, обдолбанный, что ли? Да, я ебашу постоянно. Че ты ебашишь? Бутылку? А? На бутылке сидишь, а потом всасываешь? Да, ну нахуй. Нет, не на бутылке. Ебашу просто, блядь. Таких, как ты, нахуй, хуярю, блядь. Да, таких, как я, заебешься хуярить, да. Чертов ебаных, да. Да нет, зачем ты так? Я не черт, я наоборот же Бэтмен. Понимаешь? Бэтмен. Да. Че ты там угораешь, блядь? Бэтмен. Ебать ты, Бэтмен, блядь. Да. Че, охуенные. Че тебе там? Да хуя сегодня хуй в уши навкручивали-то? Слышь, вон, передают тебе сотрудники, что ты пидор, а не Бэтмен. Передай им тоже, что они пидорасы там все вокруг, блядь. Не, ну честно, Лянь. Не, ну честно, пидор, честно, нет, я не пидор, это вы пидоры. Не, я не пидор, это вы пидоры. Ты чё проглотил там эту, блядь? Вытащи телефон со рта, долбоёб, блядь, ты чё? Потому что мамку твою бомжи ебали, обоссали. О, нихуя, типичный звонарь, сука. Перешел на мамку, нахуй. Ты че, гандон, в доту переиграл там, да, нахуй? На мамок перепрыгиваешь, Хуйня ты ебаная, бля. Ты че, залупа конская, такой охуевший стал, а? Че ты, нахуй, духу набрался, что ли? Дебил, а че ты мне позвонил? Тебе мозги выебать и хуй в уши вкрутить тебе. Да выебу, выебу ты, сука, еще и телефон отрубишь, падла ебаная, бля. Что дальше, уебок? Ну ты телефон отрубишь, я не уебок, это ты, блядь, пидор, ебаный. Да ты дырявый пидорас, чистый. Да ладно, я дырявый, я вряд ли. Ты же коллектор, получается, ты коллектор. А коллекторы все, блядь, опущенные нахуй, чмыри нахуй. Ты хули в параллель там пиздишь, шалава ты немытая, блядь, Ты ебальник на ноль сведи нахуй, Валуме пониже нахуй, пидор ебаный нахуй. Чё ты мычишь, бледина? Чё мычишь, бледина, нахуй? Чё мычишь, бык ёбаный, А тут мамка под столом твоя сидит, я уже ширинку расстегнул. Завафли тебе очередной раз или нет? Ты завафли своего напарника, который рядом там, такой же пидор, как и ты, гнойный, нахуй, Ты мне скажи. Чмошник охуевший, да? Чё ты на мамок переходишь, других у тебя никаких, да, аргументов не находится, как на мамок переходить, Ты чурка ёбаная, блядь. Чё ты сейчас без акцента пиздишь? Чепушила ёбаная, перхоть подзалупная, нахуй. Ты чё ишак блеешь там? Чё ты блеешь, ишак ёбаный, блядь? Ещё блей, нахуй, ещё давай, нахуй. Дрессируйся, сука. Голос, нахуй, пёс. Голос, псина ёбаная, нахуй. Чё затих, нахуй, застеснялся там, блядь? Всё сказал, Пидор. Чушка ёбаная, нахуй. Голос ещё, блядь. Голос, сука. Всё сказал. Голос, псина ёбаная, блядь. Хуйна, нахуй. Пидор. Чурка ёбаная. Пидор ёбаный. Ебать, я... Всё, пиздец, я обосрался просто. Пидоров, сука, сколько у вас там? Всех буду обсыкать, нахуй. Прям всех, нахуй? Слушай, ну у нас ни одного пидора нету. У нас все ровные пацаны. Это вы, пидоры, там, коллекторы. Вы ебаные кончики. Слушай, шлюха, ты гордишься то, что ты коллектором пашешь там, раб ебаный. Вы гондоны ебаные. Ты вытащи опять трубку из своего очка, нахуй. Животное. Вытащи трубку из своего очка. Черт ты ебаный. Вытащи трубку, бля. Пидорастическое. Слушай, нахуй, ты как баба общаешься. Дай другому пидору, я с ним пообщаюсь там, нахуй. Ваклик ебаный, блядь. Нихуя ты слова-то знаешь, блядь, охуенные блядь, просто, блядь. Давай еще что-нибудь говори. Ты давно на мамку не переходил, Ты на мамку давно не переходил. Давай еще раз ебани, нахуй, Говно ты ебаное, блядь. Животное ебаное, Ты говно ты ебаное, нахуй. Я тебя. Ты меня увидишь, обосрешься нахуй просто, блядь. Обосрешься нахуй просто, блядь. Чем ты выебешь? Чем, блядь? Тёлка ты ебаная. Тёлочка, нахуй. Тёлка. Чё у тебя есть там, нахуй? Фалоимитатор попросишь у своей подружки там, которая еще вторая овца сидит, нахуй. Пидор. Давай, ты нихуя, ты тренируешься охуенно просто. Блядь. Давай, голос, ебашь нахуй. Ебашь голос нахуй. Пес ебаный нахуй. Псина, ебашь голос. Ебашь голос нахуй. Давай, ебашь, блядь. Давай, ебашь нахуй. Пес нахуй. Лапу дай там нахуй. Или под шконку залезь, блядь. Ой, нахуй, а ты чё за пидор гнойный нахуй? У того хоть голосок был более-менее, а ты тёлка какая-то, нахуй. Чё тебе нужно? Чё тебе, Маруся, пидорас. Надо? Маруся, чё надо, Слышь, нахуй? Пидорас тебя пидорас через очко дырявый. Родил, нахуй, понял там, бля, пидорас Тебя пидорас через очко родил. Ты там чё, орёшь? Бросил, нахуй, бля. Ребят, сейчас я его ебану. Тут это донат пришел. Я в образе был. Сейчас, ребятки, подождите секунду. Че, как этого чурку слышно? Нормально? Стас! От души от инвалида! От души, Стас! Спасибо! Спасибо, друзья! Охуенная мотивация! Так, ну одну жертву нашли. Сейчас еще наберем, блять, этой твари. Так, от Руслана пришло. Руслан, спасибо. От души просто, просто. Давайте еще раз наберем. Сейчас я ему, блядь, ебану. Димон, здорово, из США. Ты опять тут? Ты еще из очка не вытащил телефон, да? Фейс, ты еще, ты опять тут? Ты вытащи из очка свой телефон, блядь, и четко и внятно произноси слова. Пидорас, ты сын. Ты, сука, как выключишь телефон, тогда тебя... Нихуя какой ты грозный, нахуй то. Ебануться ты грозный, обосраться просто можно, нахуй. Звонарь ебаный. Где ты был, пидор ебаный? Где я был, блядь? На площади твоей шлюхи матери. На этой площади я и находился, понял, нахуй? Ты че мычишь там, нахуй? Ты не мычи, блядь, четко говори. Нахуй пошел, давай. Ты че, проглотил там гарнитуру, тварь, бля? Так, он сбросил. Сейчас еще раз набираем. Бля, ребята, IP-телефония пиздец шустро набирает. Номер занят. Сука. Сообщение на автоответчик. Ребятки, так, доебали. Сейчас номер поменяется, мы ему еще раз ебанем. Сереже этому. Так, ребятки. Так, этого я сохранил. Так, еще как кому-то надо набрать-то. Есть кто еще кому набрать? Да куча номеров. Вот, вот тут подписано тварь, да? Но тварь это, вот... это он, это ты сейчас ему звонил. Так, вот какие-то клики. Так, подожди. Это кучу номеров прислал К.К. в телеграмме. Так, Эдман Дантес пишет, Игорь, зайди в личку. Сейчас захожу. Я понял. Сейчас. Так. Татьяна Бойкова, всем привет. Привет, Татьяна. Вот Елена лайки прислала. Да-да-да-да, наконец-то мы до него в прямом эфире-то добрались. А то видите, как по выходным он трубку не берет, зараза. Кому звоним? Эдман Дантес скинул номер. Тут два номера. Сейчас наберу. Дантеса даже в Америке слушает. Ну, я... Ну, я антикала, само собой. Да. Это очевидно. Так. Я сбиваюсь. Так. Арю, давай номера. Пообщайся пока, я сейчас введу. Или ты просто говоришь, что есть ванклик, а есть клик деньги разные. Ну, кликами ванклик и называют, ванклик мани. Игорь Ша тоже скидывай. Плюшка Плюшкина. Привет. Привет. Так, набираю. Дантесиус, который ты скинул номер, вот первый сейчас я на него. Что-то знакомый номер такой. Здравствуйте, банк ВТБ. Меня зовут Савиров Дмитрий Эдуардович. Какой вопрос у вас? Тебя ищем, пидора гнойного. Заебал ты людей нереально просто. Еще что? Ты заебал нереально людей. Тебе звоним именно. Именно мне, да? Да. Тебе, чурбану ебаному. Как меня зовут? Тебя пидор зовут. Ну ты... Хотя ты сам приходишь, конечно. Бля. Чё ты людям мозги ебёшь? Ты хочешь, чтобы у тебя сейчас обломилась полностью работа, да? Вы клиентом нашего банка являетесь? Иди нахуй, не являюсь. Я народный мститель, знаешь. Хорошо. Таких. Хорошо, с какой целью звонок поступает тогда? С тобой пообщаться, то, что ты людям угрожаешь, звонишь. Вы клиентом нашего банка являетесь? Не являюсь, что ты нахуй простенький такой? По телефону ты по-другому пиздишь, охуевший, когда должникам названиваешь. Хорошо, если вы клиентом нашего банка не являетесь, я вынужден держать с вами разговор. Чё ты такой нахуй? Какой-то, блядь, вялый нахуй, мягкий. Я тебе сейчас я с тобой, долбоёб, вот сейчас я вот этот номер, короче, ставлю на прозвон, и ты охуеваешь там, идёт? Хорошо, договорились. Всё, давай, бля. Так, это хуйня. Так, и еще вот Дантесиус скинул. Сейчас еще наберем. Ну, это какой-то, блядь, он, это, не очень грязный кал. Нельзя говорить черный, потому что Юрий Аркадьевич сразу пизды дает. У нас есть ссылка на Телеграм под роликом? Нету еще. Под прошлым стримом есть, да? Да, я его пока скрыл, тот стрим, чтобы не забивать канал. Ребятки, все, кто пришел, поставьте лайки, пожалуйста. Мир против коллекторов. Подтянулись, коллеги. Так, Дантесиус, второй номер тоже. Первый там какой-то сладенький весь такой. Сейчас еще Сережки наберем. Отключил он номер? Нет? Надеюсь, что отключил. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, походу он эти, блин, неизвестные номера отрубил. Ладно, на воду ебали, более-менее как-то. Ребятки, я сейчас пойду покурю. Добрая злюка пообщается. Ребятки, кстати, не забывайте про донатик. Я реально сейчас себе буду собирать. Ну, на дешевенький, но какой-то телефон моему пизда пришел. Так, следующий аудио, ну, этот видосик выйдет. Он будет, ну, с плохим звуком какой-то будет он хрипеть, бля. Я извиняюсь, от телефона пизда пришла. Потому что очень много он у меня, так что я собираю вот донатик. Коллектор Минус, кстати, в курсе. Это он мне говорит заменить телефон. Ладно, ребятки, я пойду покурю. Андрей Андреев, салам с Уральска. Всем фарту. Фарту и масть. Фарту и масть, подсказывает Антикал. Так, сейчас будем читать ваше сообщение. Руслан прислал донатик. Доброй злюки прислал. Спасибо большое, Руслан, спасибо. Ты сегодня прям нас балуешь. Спасибо. Ребят, кто хочет в Телеграм, вот мне тут пишут в личку, но я думаю, Лен, ты меня слышишь. Ссылка на Телеграм есть под предыдущими роликами, под предыдущими стримами. Тут еще не успел добавить Антикал, но добавит. Так, Игорь Ша прислал номер на горячей линии. Сказали, что это телефон взыскания по Архангельской области. Я позвонил, он даже представиться не хотел. Номер я записала, мы обязательно позвоним на него. Так, тут все здороваются, здороваются. Мир против коллекторов. Марина и Рома, приветствую вас лично. Призрачный самогонщик пришел. Привет, привет. А звонки были или я пропустил? Были звонки, да. Мы дозвонились до очень неприятного типа. Зовут его Сергеем Ткачевым. Вроде как, так представляется, выездюк из кликов. Люди на него жалуются просто вот не переставая. Но мы будем еще ему звонить, так что ты не переживай, что пропустил. Арю Белый спрашивает, просекко было. Арю, вот IP-телефония есть. Просекко, к сожалению, не было. Мистер Карп говорит, пока на лайте. Да почему на лайте? Да я так не сказала бы. Очень даже неплохо позвонили, мне так кажется. Много, конечно, неотвеченных было поначалу. Вернулся Антикал. Сейчас будем звонить. Ольга Коннова, злюка. Тот номер, что я написала, там дикий бабуин. Я по нему вчера писала Игорю. Ага, а давай-ка мы его наберем, этого бабуина. Так, всем здорово, с кем не поздоровался. Звоним бабуин. Что за бабуин? Это Оля Кононова, вчера тебе про него рассказывала. Ага, все, я понял. Понял. Так. Так, от Димы пришел донатик. А можно тетю Афину? позвонить кому-нибудь. Да легко, просто легко, вот просто легко. Да, и Руслан нам уже третий донат прислал, говорит, а у меня как раз под стрим пиццу привезли. О, вот это да. Так, так, ребятки, ну давайте сейчас тогда человек попросил, все-таки донат был, тетю Афину. Давайте наберем тетю Афиной. Слушай, а я не вижу вообще, где телефон Ольги Кононовой. Оля, где ты прислала телефон? Я в Телеграме ищу, не нахожу. А тете Афиной давай позвоним, знаешь, куда? Кому, куда? Ну, давай вот то, что Игорь Ша прислал номер. Давай. Набираю. 905. Ага. 244. Угу. 92. Угу. 62. Так, набираем. Опа-на. Хера ты, он еще и высвечивается, ты видала? Ага, Альфа-банк. Прикиньте, тут такая хуйня, нажимаешь и высвечивается типа Альфа-банк. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот звонили с этого номера, у меня задолженности есть, надо договориться мне с Альфа-банком. Давайте посмотрим. Давайте, давайте посмотрим мне. Надоели звонки постоянно идут. Да, на этот номер вам звонки поступают. Там и не на этот номер постоянно звонки поступают. Ну, на этот номер я не могу найти, как бы, вашу задолженность. А пока как мне набирают? Мне звонит, ругаются. Такая неприятная, ну, такая позвонила вообще, вы мерзкая. Вы с какого вообще региона звоните? Это как, получается, Краснодарский край мне. Я живу в селе. Вот сейчас я на почту спустилась, попросила телефон позвонить немножечко. Ну, я понял. Так вам куда звонят? Мне звонят, мне домой, мне звонят! Долбоёб, ты тупой, блядь! Мозги мне ебёшь, Андрей Сергеевич, блядь! Угу. Да, блядь! Чё ты мозги ебёшь, красивые умные женщины? Ты по-русски плохо понимаешь, да? Да, конечно, плохо. Всего доброго. Сволочь, блядь, не русская, скотина, блядь! Куда ты уходишь? Давай делай быстрее вот это всё! Что делать-то? Договориться мне надо, куда оплатить? Тупорылое ты создание, ёбаный рот, блядь! Угу. Еще что сделать? Не знаю, можешь там кому-то отсосать пойти. Ты мне про задолженность помоги сделать все уже. Не могу, нервов никаких нету. Приходите. Это ты к нам в АУ, приедь, тебя зарежут нахуй, блядь, пиздобола телефонного. Угу, замечательно, все, закончили разговор? Не закончил я с тобой разговор. А я закончил, всего вам доброго. Стой, сука, подожди, падла! Мы не договорились с тобой, Андрей Сергеевич. Ребят, ебать, короче, ребят, тут такая тема, высвечивается даже имя отчество, бля, и написано Альфа-банк, охуенная вещь. Так, тут донат приходил, я проебал. Так, ребятки, сейчас, секунду. Так, о, Игорек, спасибо, что не снял, тем поделишь, что не пропадало, чтобы не пропадало зря. Спасибо, дорогой, очень нужная тема мне сейчас. Так, все, кто пришел, всем здорово, лайки воткните. Да, вот у нас тут Андрей Билли и еще кто-то был, кто-то еще приходил. Владимир Андреев, здравствуйте, написал. Приветствуем вас. Юрий Аркадьевич ржет до слез. Так, давайте вот Настя Фадейкина очень просит позвонить Расиховичу. Давайте. А где Расихович? А, тут у меня есть. Да. У меня тут есть все. Давайте Расиховичу. В блокнотике. 987. Угу. 132. А я его на прозвон ставил этого. Ну да. Ну, дальше. 25-31. Это же Расихович, который в Уфе приехал. Да. Короче, это тип на стрелку приезжал, мы его выманили, типа. И он долбоёб приперся. Thank you. Базарь, здорово! Ну че ты там хуеплет? Эт! Он, сука, меня либо по голосу знает, сейчас еще раз наберу. Ты че хуеплет сливаешься там, э? Так, скинул. Сейчас, ребята, я вот это Настя попросила заебать его, пока он телефон не отрубит сейчас. Тут мне такой приятный донатик пришел. С Лючечки, от Юрочки. Сейчас, сейчас. От Юрочки? От Юрочки. Так, не берет трубку. Юрий Аркадьевич, спасибо тебе большое, наш дорогой, спасибо тебе. Спасибо, Юрий Аркадьевич. Старый ты ловелас из Лючечки от Юрочки. Так. Так, Настя, этому мозги выебали. Еще раз перезвоним, если возьмет трубку. Вот, много людей сегодня подтянулось. Вот Арю Белый, Антикал 2, он тебя узнал. Да, он меня узнал. Кстати, Арю пишет, новых имен много, к вам на стрим стали больше заходить. Приятно. А уж как нам приятно, Арю. Вот РПК, всем огромный привет. Привет, привет. Здорово, РПК. Всем здорово, с кем не поздоровался, потому что я в образе. Так, сейчас давайте еще вот этому Сережечке наберем, блин, который еблан. Ну, они все ебланы. Да, я такой. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, ребят, ну вот этого мы заебали Сережку. Титов, бля. Номер-то уже поменялся, но он, походу, что-то не то поставил. Так, давай еще номера. Так, подожди, нас же попросили позвонить... Так, мне же писали ВКонтакте, сейчас, секунду. Так. А где Оля Кононова номер написала? Или вот? Да, сейчас, сейчас. Оля Кононова, вот, который ты скинула номер, я сейчас ему наберу. Ребят, кого есть номера пидоров, коллекторов, скидывайте. Вот Олег Механик пишет, сейчас телефон дам. Вот, отлично. Главное, правильно его тут вводить. Ольга Кононова, набираю на этот черт. Номер недоступен. Оставьте сообщение. Оля, недоступен. Недоступен. Так, а еще, так, еще номера же в чате были, по-моему. Я где-то, вот, вот видел номер. Евгения. Ну, это около года назад звонил. Ну, давай попробуем, наберем. Для Евгении. У меня тут очень много номеров, которые люди скидывали буквально сегодня, вчера, позавчера. Ну, сейчас, сейчас, Евгения попросила, давайте попробуем. Мало ли, вдруг ли. Вы позвонили в компанию Credit Service. Мы помогаем подобрать самый выгодный кредит или займ. Внимание! Наши услуги для вас бесплатны. Если вам нужен кредит или займ, нажмите 1. Если вы хотите узнать результат по ранее поданной заявке, нажмите 2. Если вы хотите, чтобы мы вас больше не беспокоили звонками, нажмите 3. Так, что, я нажал 1 и скинулось. Все понятно, нахуй. Так. Так, Олег Михайлович, сейчас номер дам. Ты скажи, как... Ребята, если хотите в чат написать номер телефона, пишите через пробел понизу или цифры разделяйте буквами. Тогда будет видно. Так, давай еще какой-нибудь номер. Смотри, есть Ежова из Лаймзайм, ей звонить только тете Афиной. А есть какой-то матершинник из Бастиона, мы в прошлый раз не дозвонились. На матершиннику из Бастиона звоним. 937-631-86-28. Матершиннику звоним. Угу. Так, ребята, так, этот пролет номер. Олег, это ты говоришь вот про номер, на который мы сейчас звоним? Или ты какой-то еще скидывал? Если скидывал, то он не прошел. Так. Хочешь, позвоним грязному коллектору, который Алоха прислал в прошлый раз? Да. Помнишь? Да-да. Адреса мы тут все искали. Давай. Давай, 916. Ага. 648-31-54. Сейчас кого-нибудь попробуем дозвониться хоть до этого, блин. Здорово. Здорово. Ну че ты хуеплет? Где ты, сука? Где ты, сука, ебана? Че с утра ты не звонил, а? А че ты нахуй соскучился по мне, блин? Ты, ёб твою мать, я все утро ждал. Это ёб твою мать, долбоёб ты нахуй. Че ты, сука, телефоны отрубаешь, а, гнида ёбаная? Че ты телефоны отрубаешь, Че ты, нахуй, отрубаешь? Говорил, не отключишь, нахуй, вырубил его. Че ты, засал, нахуй, да? Не пизди. Засал, блядь, да? Кто пиздобол, блядь, когда достойные люди приехали, где ты был? Че ты, сука, слился, Чёрт ты нахуй! Что, не перестерёшь, что ли, блядь? Чё ты там пикнул, нахуй? Блядь, переслушай, ёпта. Пэ, ты чё там, харкаешь, нахуй? Ёбаный ты колхозник, блядь. Да, бля, конечно, блядь. Чё ты, нахуй, что сегодня смотри, много хуёв сглотнул-то, нахуй? Много сглотнул сегодня? Ну, блядь, ну поменьше, чем ты. Да я вообще ни разу. У меня наоборот вставлять хуи таким, как ты, в уши, блядь. Чё отлично, нахуй? Чё отлично? Чё, делаем так, что твой номер вырубается, да? Давай, выруби его. Да ты сам его вырубишь. Я тебе, блядь, 100% нахуй гарантию даю, да? Отвечаешь? Да. Ты же прошлый раз сучара вырубил, а? Ты этот раз тоже вырубишь, не сучка. Не пизди. Слушай, блядь, ты хуеплёт. Денежка, блядь, нищебродинка. Денежка? Да мы с тобой сейчас можем долго, блядь, пообщаться, нахуй. Чё ты? Я знаю, давай, блядь, чё ты, наконец-то, да, наконец-то дашь свой личный-то номер? Чё ты вот эту хуйню опять включил, блядь, и опять Бэтмен такой, нахуй. Так, видишь, блядь, ебать. Чё ты, блядь, сопли заживал? Чё ты заживал сопли там? Не булькай. Чё, переговорил сегодня уже, что ли, блядь? Или чё, блядь? Рот устал сосать постоянно? Да нет ещё. Да нет, ну, блядь, соси дальше, нахуй, соси, блядь. Под вечер-то выебанный весь, бля. И обосранный еще. Ну, бля, нормально, как раз мужская работа такая, да? Бля, охуенно ты свой день мне описал, блядь. Жалко, да. А, блядь, так ты стрелочник, ебаный, а? Так ты не только стрелочник, ты еще и пидор. Эх, хули, блядь. Железнодорожник. Железнодорожник ты? Судя по голосу, ты, блядь, не знаю, комбайнер, ебаный. И то не в обиду комбайнерам, конечно, бля. Ты коллектор, ты просто, у тебя просто коллектор, блядь, голос коллектора. Ну, ёбаный ты пидор, ну ты ж сам понимаешь, что ты просто пидор, блядь. Просто ты, блядь, мразота нахуй, да. Сука, у тебя, блядь, словарный запас такой скудный, что вчера пиздил, что сегодня, блядь, одно и то же. А ты не, чё ты нахуй? Я могу много говорить одними и теми словами, и будет все заебись. Главное, падежи менять. Да, и местоимение, и все будет заебись. Смысл какой? Смысл тебя мозги выебать, смысл нахуй. Это невозможно. Это невозможно? Ты, типа, пробитый кал, да? Типа того. Пробитый? Во все щели пробили нет. Тебя? Пробили во все щели, нет? Есть-то дырка-то нет, нетронутая. Вообще. Нетронутая дырка-то есть? Где она это у тебя? Хуя. Где она у тебя? Где? Ноздря? Где? Хотя тебя в ноздрю-то сбрызгивали, нахуй. Приди, поищи. Ты, сучка, в прошлый раз обосрался просто, нахуй. Ну, обосрался, блядь. Ты обосрался. Телефонная пиздоболка, это ты, между прочим, блядь. Звонарь ебаный. Телефонный пиздобол данной ситуации, это ты, нахуй. Который вечно на бутылке и на трубке сидит. Я народный мститель. В курсах кто это такой? Робин Гуд? Да, Робин еще и Гуд. Так что пора тебе отрубать номер, сейчас прозвон начнется, бля. Ты же вчера, позавчера, сука, отключал, а пиздел, что не отключишь. Да ты, бля, ты мужик, блядь, нахуй, или кто ты, бля? Позавчера, бля, да. Позавчера еще, блядь, отключал, конечно. Ну, конечно, нахуй. Вчера ты точно был отключен часов... во сколько, блядь? Часов 5 ты уже отрубленный был, блядь. Каких часов 5, блядь? Придурочная, а? Придурочная тебя через очко родила. Я ебу, блядь, когда я звонил по времени. Я не вечером базарил, блядь, в 5 часов, блядь. А чё ты говоришь вчера тогда? Чё ты пиздишь? Или ты заблудился, блядь, в днях, нахуй? Да ты уж, походу, заблудился. Да, пиздобол, блядь. Чё ты скажешь свой адрес конкретный, где ты? Я тебе вчера говорил. Вчера или позавчера, нахуй? Ты чё путаешься в показаниях? Памятника там, блядь, шляпу поставь, может, тебе денег накидают, блядь, на IP-телефонию. Ага. Отрубаться хоть не будешь и пиздить потом. Да. Не, а возможно, просто ты меня твой голосок заебал. Я уже не помню, потому что таких пачками просто хуярим, бля. Бедолага, бля, да? Да, а бедолага это чувак, ты, что сидишь на бабской работе, понимаешь, бля? На бабской? На бабской. Сижу. Да, еще и на бутылке. Я сам на себя работаю. Да чё кому ты пиздишь, уже все понятно. Сам на себя, блядь, он работает. Ты в прошлый раз себя уже показал по полной. Ах ты. Давайте еще раз. Че, еще раз наберем? Он скучный какой-то. Да я тут чуть-чуть почитаю. Я сейчас вернусь вот к сообщению, где писал Арю для начала. А где же писал? А вот, а мне сейчас вообще шикарно. Один отдыхаю, никто не мешает. А где твой вот этот, девушки, у тебя был девушки, я помню все, вот это шпили-вили, все знаю. Красавица, который. Донатила нам все, донатила. Да. Подожди, дай мне, пожалуйста, мышку. Так, вот, а еще Александр Кончедалов написал сообщение. Ребята, вы такие классные, такое сумасшедшее удовольствие быть с вами, слушать вас. Вы супер, лучше всех, просто... Стас. Наверное, просто класс. Ваш друг и поклонник Александр. Спасибо большое, Саш. Вот тут почему-то мистер Карп написал Александр Кончедалов. Спасибо за поддержку. Мистер Карп, прости, дорогой, это он нам. Андрей Билли, где же вы были лет 5 назад? Я бы номерами торговать мог, а сейчас редко кто позвонит. Да и в основном из Шарак звонят. Сити, ПКБ, Альфа и так далее. Скучаю, даже когда смотрю. Ну, плохо ли это, то, что тебе не звонят, я не знаю. Кому названивают с утра до вечера, они бы рады были, чтобы им не звонили. Звонить стали на самом-то деле, конечно, меньше, но когда как, день на день не приходится. А Лена спрашивала, это кому звонят, я вот уже написала грязному калу, с которым в прошлый раз общались из Энгельса. Влад Шадрин, привет. Елена Азарова, привет. РПК, таких не берут в комбайнеры. Олег прислал вот номер, я его записала. Ну, давай сразу на него и наберем на этот номер. Ну, я еще не дочитала чат. Сейчас наберем, и я пойду перекурить, не надо сейчас еще. Много номеров надо. Себастьян Перейра пришел. Привет, привет. Перейра, здорово. О, Арю говорит, его сегодня в Сочи прилетели. Надеюсь, все хорошо там. Погода должна быть хорошая. Дожди закончились. Так, звоню, который Олег Механик номер скинул. А, это мистер Карп написал, пока мы заняты. Он помогает нам просто. Спасибо, мистер Карп. Алло. Да, здравствуйте! Добрый день. Как дела у тебя? Алло. Дела как у тебя? А? Дела как у меня? Алло. Да, дела как у тебя? Дела, дела, дела, что делаешь? А кто это звонит, я не могу понять. Это я, у меня долг есть небольшой. Я не знаю, с кем ты там, извини, я вас не знаю. Как? Оп. Так, вот Олег Механик, это чей номер ты вообще скинул? Это вроде как должен быть бастион. Какой бастион? Ни хрена. Вот я правильно записал? Давай проверим. 714-24-17. Ну да, правильно. Правильно, хер его знает. Вот Игорь Ша говорит, по моему можете еще позвонить. Это куда, в Альфа-банк? Сказали туда позвонить, служба взыскания Архангельской области. А в Альфа-банк сейчас позвоню. Ты что, тетя Афина звонил? Ну позвони, как, не знаю. Отец Иннокентий. Да, случилось. Доброго дня. Доброго. Я звоню по поводу задолженности. Представьте, пожалуйста. Еще раз повторите, очень плохо слышно связь. Говорю, представьтесь, пожалуйста. Богомолов Александр Сергеевич. В каком банке я задолженность? Альфа-банк. Это не у меня задолженность, это у моего послушника телефон. Я взял, вот звоню узнать. И хочу попросить, чтобы больше не звонили. Угу. Нет, замечательно. Значит, пусть у вас послушник обратится в отделение Альфа-банка, напишет заявление, чтобы ему больше не звонили. Просто он уже не сможет, уже не сможет. Документы я у него забрал. Документы я у него сжег документы. Не имею права я разговаривать с третьими лицами, касаясь задолженности. А вот этот номер можно перестать, чтобы на него не звонили? Сука, нахуй. Так, еще раз наберу. Так, что-то он не хочет с нами разговаривать, походу номер сменился. Так, вот тут еще есть номер. Так, МБА. Давайте наберем в МБА сейчас. Так, так, так, где, блядь, МБА? А вот. Ну, я вижу. У меня показывает 57. Так. Что, набираем в МБА? В МБА, если возьмет женщина, то я буду говорить, как тетя Афина. Если мужик, буду пидорасить. 958-592-5198. Здравствуйте, компания МБА Финансы, слушаю вас. Здравствуйте, МБА Финанс, мне надо. Так, вы позвонили в компанию МБА Финансы. Я специалист из КО Виктория Николаевна, разговор записывается. Я слушаю, по какому вопросу звоните? Позвоню по личному вопросу. Мне звонки поступают периодически. На какой номер вам поступают звонки с нашей компании? Уточните. На мой номер поступает, на мой. Красненький. Так продиктуйте мне номер, на который поступают звонки. На самом деле, как вас громко слышно, какой у вас хороший телефон там. Так. Женщина, вы можете мне уточнить номер, на который вам звонки поступали, чтобы я открыла дело? Мы сейчас в пустоту говорим. Подожди, Жанна, на мой, дорогая, звонили телефон. Виктория Николаевна меня зовут. Ну так на какой ваш? Вы звоните с номера 3598. Данного номера в базе данных у нас нет. Да это я спустя. Может, у вас другой номер, где есть карта с телефоном. Ты не перебивай меня, когда я говорю, заебала, блядь! Гонка, да дохуя что ли такая, вы блядь? Вы голос свой не повышайте. Ты так не ори, блядь. Ты не ори, сука, на меня. До свидания. Какая ты громкая, сука. Ужас, блядь. Она меня чисто глушила, ребят. Нихуя у нее звук, блядь. Ребят, пришел донат от Елены. На карточку мне. Спасибо большое, Елена. Сейчас я открою. Там есть сообщение, нет? Вот. Тетя Фини на шоколадку. Спасибо, дорогой друг. Друг, подруга, красивые девочки. Так, ребят, вы про задонат не забывайте мне закинуть тут деньги. Надо. Надо деньги телефон делать. Так, что еще кто? Да вот тут Елена, жена Игоря Алкаша, номер скинула. Говорят, в WhatsApp какие-то буквы скидывали ей и мужу. Но номер какой-то странный, 775. 775 – это казахский номер. Кстати, на него можем набрать, ну, если хотите. Я не знаю, пройдет звонок туда, но он должен пройти, ну, во все стороны. Вроде как идет. Ну, можно попробовать, да. Юрий Аркадьевич. Чтобы сумма ровная была, а то это раздражает. Ну и на поддержку братишки. Спасибо, дорогой. Спасибо, ты наш друг. Спасибо, дорогой. Спасибо, Аркадич, спасибо. Пообщайся, я сейчас тут. Так, сейчас наушники тогда сменю. Олег Механик. Очень странно, что за бред. Бастион, Росденьги, Гарант мне. Да кто знает, ну, Олег, ну мы даже номер сверили. Может, поменял. А может быть, ты знаешь еще, вот они звонят иногда со скайпа, а когда звонишь со скайпа, номера генерируются совершенно случайным образом, и вполне возможно, что как бы, ну, номер не ему принадлежит. Даже не со скайпа, иногда ну, генерируется даже IP-телефония. Я у кого-то стрим смотрел, там тоже такая тема была. Владимир Андреев, МБА, сволочи, на костер их. Да-да-да, это точно. Как-то их тут назвали недавно. Вспомнить бы. А, международная банда аферистов, вот. Тактический ядерный. Виктория Николаевна с МБА, видимо, живет на работе. Да, они там все живут. Олег, номер, так, ну я сейчас не могу открыть, проверить. Сейчас вернется антикал, мы проверим еще раз номер. Игорь, это с МБА один в один с Джумамбековной СКФ. Ну да, что-то общее есть. Лен, наберем сейчас. Эмилия пришла, добрый вечер. Привет, Эмилия, привет. Елена, мне МБАшки звонят, но пока ничего не пишут. Арю Белый говорит, международного трэша хочешь? Ага. Ну вот видишь, Арю, мы теперь можем и в Казахстан позвонить, и в Украину можем позвонить. Так прикольно. Yellow Label, привет. Пришел, как раз меня не было. А вот, кстати, Арио, Владимир Андреев писал, что погода в Сочи отменная. Да, вот на самом деле несколько дней были, ну, не то, что прям дожди, но как-то погода была не очень. А с сегодняшнего дня уже шикарно. Арио, номера рекой пошли. Ага, да номеров тут, кстати, очень много. Вот от Темного Лорда есть номера, но что-то его сегодня нет. Вива Деньги есть. Есть этот вот из ПКБ, который, помните, все на совещании был. Тактический ядерный, долги-то скала взыскивать будете? Не, ну в принципе можно попробовать. Ты можешь кого-нибудь предложить? Надо, чтобы этот человек был, конечно, в колотушке, так будет легче. Максим Кривошеев, Ван Клик. Клики, кликам мы уже звонили. Клики есть еще даже. Да, есть еще номера тут. И клики, и лайм. ВТБ есть. Ари Белый говорит, добрая злюка, по фоткам вижу, что норм погода. Игорь. О, кстати, а где Ярик? Их Кала реально трэш. А вот, кстати, да, Ярика нет, ждем его. Себастьян Перейра номер прислал. Вот от Себастьяна Перейра интересные тоже номера, сейчас я наберу сразу. Мы же хотели в Казахстан позвонить. Сейчас, пока я не забыл. 909-430-47-94. Так, Перейра, я сейчас вот на него наберу. А кто это написал бы? Хоть примерно понимать, кому мы звоним-то. Кстати, 909. Евгения, Афинушки на телефончик. Спасибо, от души, спасибо. Отвечаю, мне вот я, блять, у меня, короче, Xiaomi 4 рассыпался нахуй. Он сегодня, вчера перестал заряжать, зарядка постоянно один. А вот такой возможности пойти купить новый какой-то телефон нет. Так, набираю вот, который Перейра дал номер. А то я что-то подрастроился немного. Это Вива, да? Угу. Выезднюк. Алло. Здорово. Кто такой? Я тот, кто тебя ебать будет. Кстати. О. Да. Понятно. Ну что, готов? Бывай. Стопэ, нахуй, хули сразу так сливаешься? Мы ему уже звонили. Да, мы ему... Да, звонили, я же тебе показала, вон номер. Да, это несколько он. Несколько стримов назад, вот он, Вива. Вот, сука. Ты чё, пидор, блядь, трубки бросаешь там, нахуй? Сышь, что ли, нахуй? Кого? Тебя, что ли? Меня, блядь, сопляк. Мой сопляк тебе в рот не поместится. Ты чё там, охуел, что ли? Петушара, блядь. Ну, смысла нет разговаривать с тобой. А, гэкающая хуйня. Подожди. Стопы, нахуй. Я его признал, ребят. Признал. О, это бывший ментёнок? Да ладно. Иван Чернов, Черный Шов. Иван, здорово. Спасибо, дружище, спасибо. Что-то он, блядь, обиделся, что ли, на нас, что ли, падла. Так. Ольга Кононова пишет, бывших ментов не бывает. Вот это что такое, начальник из ПГБ? Это который все на совещании был. Мы будем международный скандал делать или нет? Ну, давайте международный скандал. Что за номер-то? Так, 775. Ага. Подожди. Так. А у тебя Россия стоит. Подожди, говори. 92. Ага. 58. Ага. 527. Вот так надо сделать просто. Тихо. Тихо. Пишет, что какой-то Всеволод. Что-то казахский номер не берет. Так, вот который исправили номер. А какой там был этот самый? А подожди, ну выше надо. Ну вот он. А вот Олег Вот, ну просто какой код там был? Код, подожди-ка. 962, да? Да, 962. 962, да? Да, 962. Ага. 700, а, короче, 72. Угу. 42. 417. Давай еще раз сверимся. Да, похуй, уже набираю. Слышишь или не слышишь, пидорас ёбаный? Алло, пидорас! Сука, нахуй. Ребят, блядь, пиздец. Сейчас еще раз наберем. Так, донат пришел от Анастасии Фадейкиной. Спасибо, Настен, спасибо большое, ты главное не болей. И от Руслана сразу же пришел. Спасибо большое, спасибо. Вот я тема вообще. Я счастлив. Спасибо, ребят, большое. Сейчас я еще раз наберу на этот номер. Тут Дантес пишет: Игорь, скажи Афине, чтобы в личку зашла. Алло, пидорас, ты на связи там, эй! Сука, я свяжу, что ты трубки взял. Мы тебе жопу будем ебать. Скажи, не молчи, что любишь меня, эй, падла. Я тебе вижу, суку ёбаную. Так, что-то какой-то пидор. Так, что-то Дантесиус тоже скинул номер. Выезднюка из Новосибирска. Сейчас попробуем. Арю спрашивает: Игорь, ты по компу звонишь? Сейчас. Арю, дорогой, мы же собирали на IP-телефонию, я подрубил IP-телефонию. Теперь безлимит у меня. Всем спасибо, что мы собрали на нее. Охуенно просто. И пиздец, она моментально набирает. Вот это кайф, не то что скайп этот. Выезднюку из Новосибирска звоню. У него уже вечер. Ну и нехуй спать, блин. Так, выездюк что-то нихуя. Кстати, Влад, Шадрин или Шадрин, я надеюсь, не ошиблась. Теперь вам не только дешевле, но и проще, а то тратить время на зачисление денег, пусть и немного. Вот-вот, мы же об этом и говорим. Да, поэтому и собирали на эту тему. Так, Иван Чернышов, пойду далее работать и стрим слушать. Давай, дружище, будь с нами. Алена, привет. Злая пони, привет. Алена Злая Пони, поздравляю с приобретением. Спасибо, ребят. Так, давай вот наберем вот этому, который на совещании был. Может, он возьмет трубочку? Давай сейчас. 958. Не-не-не, вот. 921. А, да. 921. 419. Ага. 4410. Марк, привет. Марк, здорово. Что-то он нахуй, он до сих пор на совещании, там, пидорас. РПК, IP-телефонию через TeamViewer подключали? Нет. Руслан, только сейчас заметил, что добрые злюки не на игристую валерьянку собираем. И грустный смайлик. ты что мне так вот написал? А тут, ты знаешь, это вот просто вот добрые злюки от подписчиков, как бы. Ну, теперь уже... она точно возьмет. Я реально, ну, ребят, прошлый донат я забрал, взял этот телефонию. Хули делать, я же обещал. Да, сейчас ты заберешь и, ну, дай бог, если получится телефон. Как ты работать будешь без телефона, ролики делать? Сука, Юрий Аркадьевич Аленку приветствует. Кстати, он, сука, не заряжается опять. Падла, ебаный, как же ты меня заебал. Иван Чернышов говорит, Вера, выше в чате посмотри, я там написал номер. А прошел ли этот номер, Иван? Мог не пройти, если ты просто его написал. Ну, сейчас, я сейчас попробую листнуть. Сейчас. Но это не нам номер написали, я просто не видела номера. Нет, не было. Номера не было. Ольга Коннова, совещание у него там до утра. Оль, да не то, что до утра. У него уже вторую неделю совещание. Не берет вообще напрочь. Вот Плюшка пишет. Вань, продублируй мне свой номер с пометкой, что для меня. Да, и вот когда будешь номер здесь вбивать, то нужно какое-нибудь там нижнее подчеркивание или буковки. Ну и пометку. А то сейчас как позвоним тебе по ошибке. И скажем, базарь. РПК. Я на своем Xiaomi 4 батарею заменил и все робит. Он не заряжается. Он вообще там, видимо, с гнездом что-то. Просто не заряжается. Алена приветствует Юрия. Влад. А как у вас программа для IP-телефонии называется? Это надо спросить у Антикала. Он сейчас чуть-чуть это самое. Сейчас. Манго. Манго. Манго. Марк, чем могу? Спасибо большое, спасибо, Марк. Спасибо, братан, спасибо. Тут вот номер есть. Блядь, еще кто-то звонил. Сейчас, секунду. Алле. Алло. Да. Алле. Сука, вот эти маяки заебали. Просто нереально заебали. Потом, блядь, опять зарядка пришла, сука. Так, администрация президента. Тетя Афина получает ТЭФИ, приезжайте, забирайте. Спасибо. Это вот оттуда. Алоха говорит, приезжайте, я вам телефон починю. К тебе ехать так дешевле реально новый купить. Спасибо за донат. Оля что-то спрашивает, почитай. Ребят, а как часто стримы? Я редко успеваю, точнее, не всегда могу присутствовать. Блин, обычно стабильно в пятницу стрим всегда в 16:00. Вот. Ну и сегодня дневной решили устроить, чтобы хоть дозвониться побольше-то. Ну да, в какой-нибудь день на неделе обычно мы как получается с работой. Так. Настя, по поводу меня звонили по-любому. Ой, Настя, тут переадресации штук 5. Не да, ты когда спрашиваешь, кто звонил, я хер его знает. Так, вот тут, короче, выезднюк, любитель мамок. Это как? Не знаю. Это который на мамок переходит. Сейчас я ему наберу. Рома, звонили, да. Так, звоним любителю мамок. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Ты пидорас. Скоро тебя ебать будем. Вконтакте тебя нашли. Блять, любитель мамы. Так, Олег, сейчас зайду в Телеграм. Юрий Аркадьевич. Игорь, ты чего, злючи всю денежку забрал? Вот паразит. Так, Дмитрий, у меня утро, из-за вас ездил, за пивом ржу. Планы на день вы определите. Топлю за Афину. Спасибо, дорогой мой красивый человек. Спасибо, Дима. А я обогнал вот эту злую злюку. Который из Америки, наверное, да? Да, ну если утро, ну скорее всего. Так, Арюбел, Антикал 2, типа конференц-связь есть на вашей? Да, там все есть. Ребят, такая еще тема появилась. Мне одобрили, короче, под каналом, видите, фигню спонсорства. И там, короче, такие темы стоят. Это не я делал, я просто там выбрал. Ну и я там выбрал такую тему. Посмотрите, когда на спонсорство нажимаете, ну, такая хуйня, можно поучаствовать в этом. Кстати, у нас же Инсайт уже участвует. Инсайт, если ты здесь, то отзовись, пожалуйста. Да, Инсайт в спонсорстве там уже. Так, Олег Механик, мой выяснюк гасится. Да. Это вот которому мы этому звонили. Да. Вот тут Олег прислал целую кучу номеров. Так, сейчас. Где? На какой лучше позвонить-то? Напиши мне. Сейчас, секунду. Вот так. 950 еще. Руслан говорит, что-то не вижу спонсорства. А как там? А вот прям под видео кнопочка спонсировать. Вот тут прям вот под где рядом подписаться туда-сюда. Она там. Рома, года полтора точно ничего не будут делать. Но в суд может пойдут, может не пойдут. Как карта ляжет, знаешь, они по-разному бывают. Ну вот он спрашивает, что Тиньков делает из-за 20, из-за 20 штук. Вот не, практически недавно, я не помню, по-моему, Жанна или не Жанна. Девочка какая-то говорит, пошли. У нее там, блядь, тоже под тридцатку было. Они пошли за судебным приказом, а потом с иском. Вот именно в момент пандемии, как закончился этот карантин, они стали выебываться. Ева Пугачева, привет! Она заходила же. Она говорит, а я все пропустила, тетю Афину пропустила. Да и сейчас мы сделаем тетю Афину, нормально. Номеров прислали. Это Олег прислал. Алоха прислал. Алена прислала. Ебать. Из какой группы номера, Олег? Да, короче, давай набирать, чтобы хоть на кого-то нарваться. Давай какой-нибудь номер мне. Сейчас, подожди. А подожди, а вот есть еще от Темного Лорда, это же тоже хуеплет был такой. Не, ну надо, чтобы Темный Лорд был здесь, иначе так неинтересно. Ну его пока нет. Да давай наберем на него, там охуевший пряник. Открой мне эту страницу. А это номер Темного Лорда, и можно говорить им этот номер? Сейчас Темному Лорду позвони. А позвони, кстати, Темному Лорду, правда, это его личный номер. Так. Вот этот. Ты не то набираешь, 950. Я набираю коллектору. А почему? Дома, ты цифры напутал. Чё такое? Ты лишнюю девятку сделал. Или нет? Или что? Ты говоришь мне в параллели, я, короче, это, туплю уже. Ты говоришь мне в параллели. Вот пошли разговоры. Ну-ну. Ну ты меня не отвлекай, когда я набираю. 69, блядь, 37. Ой, блядь, это хуйня какая-то. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Слушаю вас, по какому вопросу вы звоните? Звоню по поводу задолженности. Чьей задолженности? У меня задолженность. Чикуриди Афина Аслановна. Кто? Чиквериди Афина Аслановна. Надо должность у вас в какой организации? Там много на карточке деньги брала. Карточки есть же, вот пластиковые карточки. Мне, ну, внук ты на это, интернетом она была, брал деньги. Позвонили в компанию МБА «Финансы», специалист Владик Ольга Витальевна, ведется запись разговора. Обязательства у вас перед какой организацией, либо банком? Да, Владик, смотри, у меня много обязательств есть. Как я себе корову, гусей покупала, а теперь продала теленка, надо деньги отдать. Алло? Алло? Ёбаная сука. Тут нам грязного коллектора прислали, во-первых. А вот Влад спрашивает, 8800 поддерживает? Здравствуйте. Здравствуйте, Жанна, здравствуйте. Я вас слушаю. Мне звонили по поводу же задолженности, мне звонили этот телефон. На какой номер вам звонили? На мой телефон звонили мне. 8900. Номер мне продиктуйте. 8-8, диктую тебе номер. Не вдупляешь. Вы не кричите. Почему ты тупой такой сидишь-то? Вы там корректнее общаться научитесь, а потом звоните. Ты корректный, иди нахуй, сука, не русский, блядь. Охуела, блядь. Где черный коллектор? Вот это загорелый коллектор? Да, да, да. Сейчас мне опять Аркадьевич пиздюлей даст. Загорелый, загорелый. 958. 875. 875. 0221. 02221. Это что такое? Ёху. Ну-ка давай проверим. Ну-ка давай проверим. Это дамочка. Еще раз. 958. Да. 875-02-21. Ну да, что за Калина? Так, Себастьян Перейра, что-то нихера. Кстати, вот сейчас Настя напомнила, у меня ролик выйдет, там пиздюк один звонил. Сейчас я ему и бомбану. По-моему, вот это он. Так, на. Иван Лобачевский, привет, привет. Так, Рома Атаманов. Пожалуйста, не бойся ничего, никому еще не ограничили выезда. Настя Фадейкина вчера ставила... А, это вот ты сейчас, да, будешь звонить? Юрий Аркадьевич, чищу картоху, слушаю стрим, и кто-то меня манит и манит. Смотрю, а это водочка слезы пускает, а я теперь слюну. Аркадьевич, а ты все вот не пьешь, не пьешь, уже пора бы как-то это, хотя бы чуть-чуточку. Роман, была кредитка на 14, я тоже, кстати, вот слюну пустила, но не от водочки, а вот что-то, я думаю, там что-то вкусненькое ты готовишь. Была кредитка на 14, опять накинули как проценты. Да это еще и немного накинули. Настя, скинь, пожалуйста, мне номер этого черта, которым вот вчера мне звонил. Я что-то найти его не могу. Себастьян Перейра, так это реально девушка? Вот мы просто видим ее фотографию. Сбился чат немножко. Игорь Алкаш, Аркадьич, если душа просит, выпей, а если нет, то пересиль себя и выпей. Игорь знает, что говорит. Донат пришел от Гриня Ветра. 200. Спасибо большое, спасибо. Гриня, спасибо большое. Я тут сейчас вот смотрю номер ушлепка. Так. Настя Роману говорит, мне тоже накинули. Арю Белый, если больше 30 тысяч, запретят выезд. Арю, ну это же после суда. А до суда еще ой-ой-ой. Они пойдут сначала судебным приказом, потом он его отменит. Потом они только через полгода смогут идти с иском. Себастьян Перейра, ну по общению бабка или очень старая тетка. Не, я тут пробила номер, и мне какую-то вылезла какая-то девушка. Ну я не знаю. Надо проверить, может быть я цифру не ту нажала. Юрий Аркадьевич, даст, конечно, вот злюча умничка, обожаю ее. Правильно говорит, грязный. Аркадьевич, и я тебя обожаю. Ой-ой-ой. Алло. Хуй в горло, здорово. Здравствуйте. Ну чё ты, хуесос там? Попугай ты ёбаный. Ты чё, меня не узнаешь? Нет. А чё ты? Вчера же... Ты же вчера... ты же вчера орал, как ебанутый. А, всё, я понял, понял. Да-да-да-да. Да, чё ты, хуесос там? Охуел, что ли, и трубки бросаешь? Ты? Чёрт ёбаный. Ты ж понимаешь, что ты на переадресуху попал, долбоёб? Слушай. Я очень вас боюсь, поэтому я диалог вынужден с вами завершить. Стопэ, ты вчера такой охуевший был. Куда ты сейчас? Не уходи нахуй. Ага, еще раз набираю. Так, кстати, пришел донат, а я его проебал. Так. Администрация президента. Злючкины обрючки. Вот спасибо большое. Спасибо. Так, сейчас, ребята, еще раз наберу. Настя, это он, да? По-моему, это он. Мне кажется, что-то голос другой, нет? Извините, я вас очень боюсь. Не звоните, пожалуйста. А тебе что такое там? ТС, ТП, хули ты такой? Настя говорит, он. Сейчас я еще раз наберу. Не страшно, страшно. Извините, пожалуйста, страшно. Ты че? Сука, ребят, у меня ролик с ним будет. Он там пиздец попугаял. Он мог спалить имя. Арю Белый. Так, тут еще есть номер. Надеюсь, это его номер еще один. 996. Тут сейчас Аркадьич за всех махнет. О, Аркадьич! Твое здоровье и наше. Так. Еще, по-моему, это другой номер, но он. А может и не он. А вот перезвоните мне, пожалуйста, через 5 минут, я сейчас занят. Вот через 5 минут я с вами побеседую. Я тебя на все номера буду долбить, блядь. Ну, долбите, долбите, чё. Чё ты такой, блядь? Чё ты такой воспитанный? Вчера ты как шлюха орал. Короче, это два его номера. Все, блядь, он встрял. Так. Вот эти два номера, блядь, я не знаю, как здесь их... добавлять, чтобы не забыть. Короче, вот эти два. Слушай, сейчас еще Андрей Билли махнет. Вот сейчас картошка пожарится и тоже махнет. Елена, жена Игоря Алкаша, тоже в холодильнике его манила. Так, сейчас ребят звонят. Алле. Алло. Да. Ваш разговор будет... Блять, вот такие вот и прозвончики постоянно. Я... А если там назовут фамилию? Да тут все свои. Ага. Так, ребятки, спасибо за лайки. Кстати, 65 лайков. Так, сейчас еще кому-нибудь будем звонить. Я пойду чисто дуну. Я покурю. Вот, передаю Злюке пообщаться. Вот. Спасибо всем за донаты, охуенно. Настя Фадейкина, если по поводу меня, я не против. Но это мы знаем, Настя, это мы знаем, но тут есть еще... Ребята, когда Настя со мной еще не была знакома, только познакомились, ей жуть эти пидоры нагоняли, и она велась. Это сейчас она такая стала уже охуевшая, что ей похуй на все. А раньше реально человек переживал. Я могу свернуть вот это окошко? Вот это? Да. Ага. Тут было такое прикольное сообщение, хотела его прочитать. Вот где-то здесь. А, вот. Юрий Аркадьевич написал Игорю Алкашу. Душа только теперь заболела. Сейчас кину тушиться картоху с мясом и налью, да. Уже, конечно, не вовремя, но я должна была это прочитать. Елена, у меня у приставов на прежнюю фамилию висит, но на новую еще ничего не хлопнули. И вот Андрей Билли подтверждает, да, все запреты только после суда, и то, когда это все у приставов окажется. Да, так и есть. Так. Игорь Алкаш, Аркадьич, я с тобой. Оля пишет, у этого Кала тоже совещание. Ага, у них у всех совещание. Роман Таманов, такой просто дед, жалко ударить. Арю Белый, Настя Фадейкина. Это номер кэшью. Настя Фадейкина. Я и сейчас, бывает, переживаю. Игорю на панике пишу, а он меня успокаивает. Да, антикал у нас такой. Эмилия пишет, такими темпами скоро все махнут. Настя подтверждает, да, Арю это кэшью. Угу, та, который вот на прозвон ее тогда ставил, помнишь, Арю? Дело было вечером, по-моему, в прошлое воскресенье. Не могли мы до него дозвониться, но потом дозвонились. Мистер Карп, Игорь, зайди в WhatsApp. Сейчас зайдет. Алена, злая пони, хотите, скину номера швидко гроши из Украины? Да, можно. Иван Чернышов здоровается с мистером Карпом. Ну, а мистер Карп с Иваном Чернышовым. Дима, блин, пиво еще не остудилось. Надеюсь, стрим будет долго. То еще успеешь остудить. Еще пока можно им звонить. Думаю, будут трубки брать. Алена кинула номер, ага. Сейчас, Ален, только тут вот кому-то я обещала куда-то позвонить. Она записывала номера. Вот на Е-капусту кто-то жаловался в Телеграме. А, еще у нас же вот клики, лаймы всякие, да-да-да-да-да-да, надо позвонить. Давайте сейчас на них сначала. Так, я вернулся, ребят, сейчас давайте вот этому бомбанем, который сказал через 5 минут перезвонить. Сейчас я ему перезвоню, блядь. Руслан перерыв ждет. Так, Когда перерыв будет или не будет? Сейчас мы позвоним, сделаем перерывчик. Ну, недолгий. Только. Да, недолгий, это ребят. 15. Так. Алло. Ну чё ты нахуй? Будешь базарить? Ну, давай. Будешь базарить? Я вас слушаю. Чё ты вчера температуре орал, как ебанутый, а? Я вас не понимаю. Понимаете, в чём дело? Вы мне звоните на рабочий телефон, я вот, к сожалению, не могу материться. Вот такие не, вот вчера же ты мог, подожди. Да? Давай свой личный, я тебе наличный. Давай на личный перезвоню, Так я не буду вам личный давать. А что, сышь, что ли? Зачем мне это? Не, подожди, что, засал, что ли? Вчера ты Бэтмен был. Знаете, я не в школе сейчас. И не ты засал просто нахуй и все, да? Да. А что ты нахуй людей на прозвоны ставишь? Ты в параллель не говори мне нахуй, в параллель не пизди, когда с тобой батя разговаривает. Я не буду с вами разговаривать. Вы что, обиделся нахуй? Нет, нихуя, сейчас тебе на другой еще наберу. Короче, у него два номера. Пока нахуй не отрубит, я от него не отъебусь. Номер занят. Оставьте сообщение. Так. На другой. Сука, стоять нахуй. Денег, базарь, сука. Ты пока, сука, не отрубишь телефон, я сейчас тебя на прозвон въебану, блядь. Ребят, подождите, я вот сейчас один вот этот номер ебану сейчас. Так. Количество. Вот, сто раз его ебану сейчас. Ой-ой-ой, не то. Не то. Блядь, что за хуйня? Что случилось? Ща. Так, мистер Карп, вы изнюк со Сбербанка он мне давал. Подай, пожалуйста, мне телефон. Вон он. Генерал-майор, привет. Здорово. Здоров, генерал-майор. Все, кто приходит, поставьте лайки. Можете дизлайки, но я буду ругаться. Так, какой мне тут выездюк из Сбербанка? Богданов, Багандов, Мухтар, Магомедр... Ебану. Мухтар. Мухтар. Ко мне. Давайте Мухтару наберем. Магомед Расулович. Мухтар. Не, Мухтар. Джанстин ему... Ко мне Мухтар начну. Так. Мистер Карп, звоним выездюку. Ко мне, Мухтар, это ты? Не понял. Здорово, пес. Это кто? Че ты, псина, где находишься сейчас? Дома отсыпаешься, что ли? Кто звонит? Псина, ты вчера да выебывался. Вот я звоню, что не помнишь, что ли, нахуй? Псина. Кто звонит? Тебя ебать не должно, кто звонит. Последствия будут просто. Вот это тебе ебать. Стука, стой, блядь. А, приходил сегодня по адресу, мистер Карп говорит. Антиколлектор Воронеж, здорово, слушай, у тебя есть номера? Давай перерыв 15 минут сделаем. Да. Мы даже люди просили. Ребятки, давайте перерыв устроим, я стрим не отрубаю и продолжим тогда. Вот. Не уходите, не расходитесь. Так, все, ставлю на паузу. Йоу-йоу-йоу. Это мы. Перекусили немного. Эмилия, привет, привет, привет. Всем привет. Сейчас люди вернутся. Так, вот я у антиколлектора Воронеж номер просил. Я, по-моему, тебе же писал WhatsApp, у тебя есть мой WhatsApp. Так. Ребятки, ждем, когда подтянутся люди. 77 лайков. Охуенно, спасибо. Тут какой-то говорят, что типа кавказец. Нужно набрать, посмотреть, попробовать. Что за кавказец у нас? Я же тебе одну цифру тогда не дописал. Да? Так, сейчас наберем типа хочу. Сейчас этому позвоню, еще одному, который со мной не хочет разговаривать. Так, не берет, сейчас на другой наберем, на второй его номер. Кэшью. Эмилия, привет, привет, привет. Антиколлектор Воронеж, напиши цифру, потом букву, разделяй буквами, знаете, как, блять, эти цифры, ёбаный рот. Так, это кто? Не знаю, кто, сейчас наберем еще. Номер занят. Оставьте. Ясно. Еще кто? Вот еще кто-то есть. Здравствуйте, меня зовут Некрашова Екатерина Николаевна, я слушаю вас. Здравствуйте, Екатерина Николаевна, мне звонили с данного номера. На какой номер телефона вам поступал звонок? На мой телефон звонили, на Nokia мою. Озвучите мне номер телефона, откуда же я знаю, на какой вам телефон звонили, на мой говорите. Как я откуда знаю? Мой Nokia, мой телефон, синенького цвета. На Nokia звонили? На синенький, да. На синенький Nokia, да, звонили? Да, вот надо, на мой телефон. Звоните синенького Nokia. Звоню тебе сейчас синенького Nokia. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Вы звоните в компанию МБА Финансы, я слушаю вас. Мне звонили с МБА Финансами. На какой номер вам звонили? На мой синенький телефон Nokia. Женщина, мне ваш телефон синенький ни о чем не говорит. Я спрашиваю номер телефона, а не модели. Nokia синенький, 3310, на крышке написано. Женщина, вы издеваетесь? Нет. Назовите телефон мобильный, 8900, дальше номер диктуйте. 8900, дальше диктую. Синенький Nokia у меня. Женщина, вы издеваетесь? Нет, не стоять, блядь. Thank you. Здравствуйте. Нокио, у меня синенький, заебало, блядь. Ну и что? Надо тебе... И что дальше? Номер говорит тебе или что нет? Дальше? Тебе и номер говорит... Ты, господи, какой ты необразованный шлюха. Женщина, тебя отрядите. Ты чё, шлюхи необразованные, вообще падла какая-то, блядь. Вообще какая-то караколпачка какая-то. Алло. Nokia у меня синенький телефон. Ты трубку бросил сейчас. Кто трубку бросил? Вы куда звоните? Звоню МБА финансы. Чё так? Вы чё со мной не хотят разговаривать? Красивая, умная женщина звонит. Здравствуйте. Женщина, хватит зазванивать, до свидания. Nokia у меня заебало, блядь, синенький Nokia у меня. Юрий Никитин, здорово. Здравствуйте, у меня синенький Nokia, мне на него звонили. На какой номер звонили? Продиктуйте. Вы позвонили на платную линию компании МБА Финансы. На платной линии позвонили мне. Говорит, надо вернуть деньги МБА Финансовы. Номер телефона диктуйте, куда позвонили. Nokia 3310, синенький цветом. На крышке написано. Сука. Здравствуйте. Я слушаю вас. Мне звонили сейчас вот на мой телефон. Так, начинается, да? Это МБА Финансы, специалист административного взыскания Гуни Елена Владимировна. Ведется запись разговора. Звонили вам, да? Да, чё? На синенький телефон? Да, ты знаешь, ты в курсе, да, на синенький мне звонили телефон. Красивый такой синенький. Nokia. На красивый телефон. На Nokia мне, да, звонили. Nokia? Я не знаю, что такое Nokia. Nokia, знаешь, Nokia. Nokia. Синенький так, Nokia. Хорошо, кто звонил? Назвонил какой-то провокатор. Говорил, деньги отдавать надо. Провокатор, да. А вы кто? Представьтесь. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Вы кто? Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Афина Аслановна, не надо кричать. Ты не слышишь просто. Ты не слышишь, мне уже все нервы мне съели уже. Фамилию назовите по буквам. По буквам фамилия Чиквериди Афина Аслановна. По буквам, а не по слогам. Чувствуете разницу? Чувствую разницу по буквам и по словам. Чиквериди. Че? Тише, что же такая агрессивная? Да потому что все мозги выебали уже, не могу уже. Корову подоить не дают. Постоянно звонят мне. МБА, ебаные финансы. На мой номер. Маты убираем? На мой номер звонили. На мой, блядь! Что за истерика? Слушай, я сейчас вот смотрю твое здоровье. У тебя проблемы со здоровьем, с деньгами и с мужиками. Тут у тебя проблемы по жизни идут какие-то, вижу тебе это. У меня проблемы абсолютно нет. Да, вот одинокая ты, всякие пидорасы тебе попадаются. Номер телефона у меня. Номер телефона. 8900. Ты же знаешь мой номер телефона, сама сейчас сказала это. Ну я знаю ваш номер телефона, так диктуйте тот, на который звонили. На мой, на синенький Nokia звонили. На синенький Nokia? А вы же не с синенького Nokia звоните, вы же другого звоните. Я с почты пошла на почту, не спустилась, взяла телефон, чтобы на позвонить. Почту, на почту? Дайте телефон сотруднику почты, я пообщаюсь с ним. Сейчас дам телефон сотрудника почты. Можно вас, можете поговорить немного? Она не понимает меня. Поговорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, скажите. Женщина утверждает, что ей звонили на синенький Nokia. Она номер телефона знает синенького Nokia или нет? Вы знаете, видимо, не знает. Но она нас тут уже всех просто достала. Пожалуйста, решите вы с ней вопрос. Аналогично нас. Пожалуйста, сделайте что-то, вообще не, чтобы она не понимает, не звонила. Она же... Просто... Она говорит синенький Nokia, но синенький Nokia умеет номер телефона. Проститутки сидят, звонят постоянно. Афина Аслановна, нужен ваш номер телефона, вы понимаете, номер телефона? Вот в руках синенький Nokia, что вы мне мозги ебёте? Фамилия у нее Чиквериди. Одну минуточку, Чиквериди, да? Да. Минуту, я уточню. Чиквериди фамилия у меня. Афина Аслановна, вашу фамилию весь поселок знает. А почему мне, падлы, мозги ебете постоянно? По этому номеру телефона, по этому, точнее, фамилии, я не могу ее найти. Надоели, суки ебаные, постоянно звонки. Чиквериди, правильно? Чиквериди, ебаный рот! Афина Аслановна, ну помолчите вы, пожалуйста. Ёб твою мать, не могу я уже, у меня сил нету. У меня есть долги какие-то? Суки, блядь. Афина Аслановна, у вас есть долги в банках, каких-нибудь там организациях? Есть долги, я деньги на карточке брала. Где? В интернете брала, на карточке, в интернете. В интернете, на карточке, уже хорошо. В каком банке? В интернете, на карточке. В каком банке? На много банки. Тинькофф, Бинькофф банк, НБТ банк, Русский стандарт банк, микрозаймы всякие, манимены, капусты там, ализаймы. Ой, Афина Аслановна. Давайте, значит, я вас поняла. Значит, сделайте что-то, чтобы она не звонила. Я вам очень сочувствую. Да? Знаете, она нам парализовала работу почтового отделения. Все. Она мне очень сочувствует. Я говорю, ребят... Йохан Ван, привет! Йохан Ван, здорово! А тут пацаны все о своем, о бухле общаются, а мы тут... Да тут Юрий Аркадьевич уже всех споил. Да, он всегда всех споил. Вот, ребятки, не забывайте про донатик, пожалуйста. Сейчас давайте еще раз наберу. Скажи, что тебя выгоняют. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки! Компания МБА «Финансы», специалист Смирнова Галина Николаевна, разговор записывается. Слушаю вас. Здравствуйте, Галина Николаевна. Мне поступают звонки систематически на мой телефон. МБА «Финансы». Номер мы не звонили. На мой телефон. Подождите, я взяла телефон позвонить МБА «Финансы». На данный номер мы не звонили. На какой номер вам мы звонили? Мой синенький Nokia 3310, на крышке написано. Настройтесь на общение. Ты куда стоишь, шлюха? Подожди, я с тобой базарю тут. Давай позвоним какому-то вот грязному коллектору. Давайте. 996. Ага. 051. Угу. Ни хрена. Ни хрена. Честь. Ну, можем еще раз позвонить тому, который из Энгельса. Ты же хотел ему вроде, да, перезвонить? Не, не хочешь? Тогда давай позвоним вот этот у меня клики. Лайм. Давай, Лайм. О, Кликов, давай. Я не знаю, кто из них кто просто. Ну, давай, диктуй. Давай по очереди. 963. Угу. 051. 21. 65. Здравствуйте, это сервис займов Я Капуста, Ширина Милена Михайловна, я вас слушаю. Здравствуйте, Я Капуста, мне надо долг вернуть, Я Капуста, говорили, звонили мне. Вам надо долг вернуть? Я Капуста мне надо делать, деньги дать, Я Капуста. Вы наш клиент уже? Давно клиент ваш, давно, мне звонит Я Капуста. Еще раз, я очень плохо вас понимаю, вы наш клиент? Я ваш клиент, у Я Капусты клиент я. Тетя Афина меня зовут. А вы можете продиктовать номер телефона, который указан в личном кабинете? Личный кабинет? У меня нет кабинета, дорогой человек. Фамилия, имя, отчество продиктуйте, пожалуйста. Чиквириди Афина Аслановна. Как еще раз? Чиквириди Афина Аслановна. Меня зовут. Так а вы как оформляли займ? На карточке, карточки, пластиковые карточки, через интернет берешь туда, вот так кидаются деньги, и потом тратишь деньги. Жаным, Жаным, ты меня слышишь, Жаным? А, всего доброго, до свидания. Подожди, Жаным, куда всего доброго, блядь? Здравствуйте, сервис займов Я Капуста, Ширина Милена Михайловна, вас слушаю. Ну, я тебе говорила, ты трубки бросила сейчас. Галина Михайловна. Я вас слушаю. Мне нужно вернуть деньги, карточки. Брала карточки, надо вернуть деньги, карточки. Так вы как оформляли? Вы же не в Я Капусте оформляли. Капусты брала я, и капусты называется, капусты я. Ну так вы тогда мне назовите номер телефона, который вы регистрировали в личном кабинете. Который? У меня нету кабинета, дорогая, нету. Честно, личного тем более нету. Ну тогда я не понимаю, о чем речь. У нас по-другому никак нельзя оформить займ, только через личный кабинет. Что такое личный кабинет? Скажи, кабинета у меня нету. У меня зал, комната есть там. Так, антиколлектор Воронеж прислал. О! Так, Екатерина, всем здравствуйте, тетя Афине, привет. Спасибо, спасибо большое. Привет тебе, привет. Так, ребят, у нас сейчас мелькнула такая трыц на экране. Посмотрите, сейчас появится. Надеюсь, блять. Если у меня все правильно настроено. О! Есть. Дима новый. Это новый подписчик. Вот Диме новому плюс 100 к карме. Так, сейчас вот набер... Давай. 958. Ага. 875. 875. 03. 03. 74. 74. Так, это от антиколлектора Воронеж. Так, антиколлектор Воронеж что-то не проходит. Давай тебе следующий номер из этого списка. Давай. 903. Так, сейчас, 903. 432. Угу. 0310. Очень злая сигаретка, привет. Еще раз. 903. 432. 432. 0310. 10. Очень злая сигаретка. Привет. Нифига. Арио, это салют, когда новый подписчик появляется в прямом эфире. Вот такой вот салют. Следующий. Так, вот еще 958. Диктуй мне. 958. Угу. 874. Угу. 63. Угу. 03. Да. Здорово, фуфлыжник. Здорово. Че ты, сучара, блин? На обзвоне сидишь, как сука последняя. Ты кто? Я тот, кто тебя ебать будет. Ты жопу брей сегодня нахуй. Все, выставил. Куда звонишь? Тебе, долбоебу, петуху ебаному. Из Воронежа тебе привет сказали загнать. А кому именно загнать привет? Тебе, долбоебу, звонящему, нахуй. Ну, кому? Кому? Ну, тебе, тебе. Ты что, не вдупляешь, нахуй, или что, бля? Переработал сегодня, бля? Нет. Ну, кому? Тебе, пидорас тупой. Ты что, нахуй, головой ударился сегодня или пизды дали сегодня? Ну, кому? Мне кому? Че у тебя с речью, блядь, заебал? Тебя что, челюсть сломали, нахуй? Нет. Не ломали тебя челюсть еще? Ну сломают тогда, хули, блядь. Скажи, чтоб там, сука, перестала орать. Скажи, чтобы, сука, перестала орать там рядом, блядь. Ну я с Воронеж приезжал, но на кладбище, там никого не было. Не было, ну будет я, блядь, восставший из могил, нахуй. Не, ну просто дело в том, что мы подъехали, там никого не было, там сказали подъехать надо. Ты сейчас где конкретно находишься? Есть фактический адрес какой у тебя сейчас? Фактический адрес? Да. А, знаешь, что такое улица слово? Ленина. И что нахуй Ленина? Да, знаю. Ну, на Ленина 95, подъезжай. Город какой, говори. Воронеж. Сказал, Воронеж? Звонили, сказали, подъедь на кладбище, подъехал на кладбище. Тут, слышь, тут здравые пацаны говорят, готовься к челюстно-лицевой хирургии. Ты готовишься уже? Без проблем, приезжайте. Слушай, ну пацаны говорят, пиздишь ты сейчас. Ты просто пиздишь сейчас. Вот тебя слушают парни, говорят, нет. Пиздишь. Да. Нет. Че ты такой пиздобол? Подъезжали мы. Куда ты подъезжаешь, нахуй? Куда? Подъезжаю. Ты раб сидит, который, блядь, в подвале, нахуй, которого не выпускают, блядь. На бутылке и с трубкой, блядь, привязанной к башке, нахуй. Че ты угораешь? Че ты как, блядь, сглотнул, так угораешь, нахуй? А что с тебя взять? Да это с тебя, блядь, брать будут, понимаешь? С тебя, блядь. С долбоеба, нахуй. Ну скажи, кто? Че ты? Ну скажи, кто ты? Че ты чокаешь там, блядь? Че тебе? Че ты конкретно? Юрий Аркадьевич тебя будет спрашивать. Это тот лично, кому вы вбашляете бабки, нахуй? Твое начальство. Долбоеб ты тупой, блядь. Да. Понятно. Юрий Аркадьевич его зовут. Так он сказал, что со мной разговаривал. Чё, блядь, кто там с тобой разговаривал? Алле, нахуй. Сука, нахуй, где ты? Он Юрий Аркадьевич обосрался. Сейчас еще раз ебану. Нахуй, ты чё такой орёшь в трубку? А чё такое? А чё такой громкий, нахуй? А чё за шублюдок? Чё ты запищал там, нахуй? Чё ты пикнул там? Я говорю, пососать хочешь, сын проститутки, говорю. Ты... Юрий Аркадьевич, ублюдок, такой же, как и твоя мать. Ты чё там заорала, шлюха, нахуй? Ты не кипишуй, блядь, а то сейчас месячные пойдут, блядь. Сучка, да нахуй. Да у моей мамы они уже давно не идут. Сучка, блядь, ты там не ори, нахуй, проще общайся. Ты чё, блядь, пидор напыженный, нахуй? А то чё будет, ублюдок? Ты чё там орёшь, сейчас инсульт тебя разъебёт, нахуй. Да у твоего папу уже инсульт. Слушай, а чё ты стрелы кидаешь на папу, на маму, нахуй? Чё там, в доту переиграл, щенок ёбаный? Петух, ты нахуй. Ты что звонишь? Обиженник по жизни, чё хочешь? Ты дай тому трубку, чё он слился, как бледина последняя, нахуй. Нет, поговори со мной, блевотина. Блевотина твоя мать, которая родила тебя через очко. Тебе от КамАЗа салам алейкум передают, долбоёб, блядь. От кого? От КамАЗа, дебил ты, нахуй. Слыхал за такого? А КамАЗ твою маму трахал. Слыхал за такого, долбоёб, блядь? Дырявить тебя будет. Дырявить тебя будет, КамАЗ, понял, нахуй? Когда? Весь бампер тебе вшатает в твоё очко, раздолбанное, блядь. Не, КамАЗ сказал, что он твоего папу на бутылку посадит, потому что твоя мать шалава не пососала у него в прошлый раз за пятихатку. И чё ты вот, ты сейчас на мамашку перешёл, ты думаешь как-то, бля, по-пацански это что ли, а? Ты как чёрт поступаешь. Ты просто как ёбаный чёрт, блядь, как ёбаный чёрт, ты не как мужик, блядь. Чё с тобой, нахуй? Ты чё, в натуре сегодня переработал, что ли? Чё ты захрипел, блядь? Нихуя, ты периодически пищать начинаешь, блядь, Ты же, а где ты этот номер взял, чпрычко? Чё, блядь, говоришь? Громче пикай, нахуй, пропадаешь, пидор. Я говорю, шлюхин ты, сын, где ты этот номер взял? Шлюха тебе ещё раз говорю, через очко родила. Нихуя вы там, ублюдки, блядь. Ты чё такой, блядь, невоспитанный какой-то, нахуй? Слушай, тут пацаны говорят, под шканарём валялся часто, да? Давно ж под шканаря повылез там, Чё ты пищишь там, нахуй? Чё пищишь, блядь? Кто тебя там носом пиздит, блядь, в клавиатуру, что запищал так? Да, подожди, залупа, подожди. Залупа? Залупа, ты знаешь кто? Это вот твой дружочек рядом, который. Да-да, это вот он, залупа. А я здравый, нормальный пацан. А тебя мать зачем выстрела? Твою маму что, толпой сзади трахали в очко? Ты опять на родителей перешел? Есть конкретные у тебя есть там, блядь, аргументы, чтобы их применять, блядь? А то родители, не родители, блядь. Папа, мама, блядь. Представься, ты скажи, кто ты. О, нахуй, нихуя. Ты, слышь, ты кто там такой? Еще один, блядь. Ты третий уже, третий нахуй по списку, блядь. Ну чё там нахуй, Дай Чурки номер. Чурки передай. Чурки номер передай, телефон. Телефон передай Чурбану тому, Чурбану передай трубку тупорылое ты создание. Хули ты блеешь-то? Че он тебя там в жопу пихает? Че у тебя за звуки такие ебашит, бля? Тебя в очко там пихают? Че ты там такие звуки делаешь? Чмошник. Ладно, ты защитник, а где ты этот номер взял? Сука, я ж тебе сказал, КамАЗ дал твой номер. Сказали найти, выебать тебя. КамАЗ не мог дать, КамАЗ только твоей мамы номер раздает. Да, опять на мамку. Ёбаный ты типичный звонарь, сука. Твою мамку мы дергали, будем дергать. О, понимаешь? Ты чё за чёртом охуевший такой, блядь? Шал ёбаный, шал. Ты чё, шал, охуел там, нахуй? Твоя мама, наша секретушка. Да, секретарша она. А ну, выезжай отсюда, хватит, так. Бля, нихуя вас там клоунов, дохуя просто нахуй. Чё такие борзые нахуй, духу набрались, да? Охуенно, я сейчас блядь, специально тут есть, короче, песня для вас, пацаны. Слушай, для таких правильных пацанов, как вы, песня есть. Хочешь послушать, Где вы нахуй? Так. Так, ребят, там донат пришел в момент, когда я общался. Простите, что я упустил. Я был... Был, блин. Так, сейчас, секунду, ребят. Так, Дима. Все, подписался. Пиво купил. И да, это тот, кто в чате писал, это что из США. Афина и почта — это просто шик. Теперь я на ваших стримах сидеть буду. По возможности еще там Афину. Да легко сейчас сделаем тетю Афину. Тут еще донатик. Очень злая сигаретка. Спасибо тебе, дорогая. Ты пиши сообщение, чтобы читали. Классно. Сейчас, а этим петухам сейчас, короче, я это перезвоню, сейчас курну, ребят. Так, пока Антикал пошел курить, давайте общаться с сотрудником почты. Я сегодня так называюсь. Арю Белый спрашивает: мистер Карп, ты тут? Мистер Карп, отзовись. Арю Белый: это пока друг с другом рядом, через 2 часа по-другому разговаривать будут. Да понятное дело. Игорь Алкаш: он черемякает там. Антикорректор Воронеж: друг друга дергают. Вот антиколлектор Воронеж с сигареткой здоровается. РПК: вот бы их в рядок и под струю мочи. Слушай, и не говори. О, Роман Атаманов, ты тут? Мы тут, кстати, в МБА вот недавно звонили, прям задалбывали их. Это по твоему номеру то, что ты присылал вот сегодня, это 958. Аркадич, дорогой, пишет Злюча: твоя мечта сбылась, я бухаю. Аркадич, ну я не могу сказать, что это моя такая прям мечта. Просто меня настораживало, что ты уже столько стримов подряд, ни капли вообще. Я думаю, что-то не то с Аркадичем, как-то вот это. Бухать не надо, давай так культурненько чуть-чуть выпьем, чтобы здоровье не подпортить на утро. Арю Белый: очень злая сигаретка, это как понимать, с утра или... Антиколлектор Воронеж говорит: про струю работаем. Я не сомневаюсь, ребят. Игорь Алка: жена всем спокойной ночи передает. А, да, у вас же там плюс сколько? Плюс 3 часа, кажется, если не ошибаюсь. Лене тоже спокойной ночи. Я так понимаю, что ты с нами. Спать еще не уходишь. Надеюсь, я ничего не пропустила. Так вот, листаю чат. Ну, тяжело уже, конечно, когда так далеко он ушел. Тут Сергей Семенов писал: не общайтесь с Аркадичем, он по любасу выпить уговорит. А, Себастьян Перейра номер МБА прислал. Так, сейчас я его быстренько запишу. 3 девятки. Вот, кстати, насколько я знаю, вот там, где 3 девятки, там такие подотмороженные тетки сидят. А если 977, то лайтовые. 892-3709-09 МБА. Угу. Записала. Сейчас им тетя Афина. Юрий Аркадьевич: настороженность в сторону. Все равно бухаю. Завтра только вечером домой. А как, почему завтра вечером домой? А где ты, Аркадич? Я что-то пропустила? Игорь Алкаш: я с вами. Отлично. Роман Таманов: в регионах выездники частые, в столице редко. Да везде редко, Ром, очень редко. Александр Кончедалов: боа. Что ты имел в виду, Александр Кончедалов, скажи, пожалуйста. Арю Белый: добрая злюка, есть одна тема. Контент, думаю, зайдет. 3 девятки, не только тетки Сашек из Кэшью есть. А, все, я поняла. В кэше, да. Что за тема, Арю? Жду. Йохан Ван: столицы могут из травмата шмальнуть, в регионах еще пока не так остро, впрочем, скоро и у нас будет так же. Очень злая сигаретка, Арю Белый, на самом деле я очень добрая. Вот как и я, кстати, очень добрая. Так, так вот, Юрий Аркадьевич, тебе. Злюча: я редко бухаю, поэтому чисто символически не порчу продукт. Ну где? Конечно, в гараже. Так ты что там, до завтрашнего вечера, что ли, будешь в гараже? О, Роман Таманов говорит: мой номер тоже на 3 девятки. Про контент Арю позже напишешь. Напиши. Хорошо, Арю, хорошо. Ребят, давайте еще раз позвоним вот этим, которые трубки передавали там. Ну, а потом в МБА тетя Афиной. Да, а потом в МБА тетя Афиной. Алло, да. Че ты дакаешь там, охуевшая ты рожа, блин? Да че ты там, собака, нормально? Че ты нахуй бросаешь трубки, нахуй, отключаешься? Передаешь всяким пидорасам, блин. Ты сучара на удержание оставил еще. Че ты пиздишь, нахуй? Шлюха ты грязная, нахуй, Че ты нахуй там? Передай другой сучке, блядь, свой телефон, нахуй. От башки отмотай его скучем, нахуй. Ты спалился уже. И че, нахуй? Ну. Ты спалился, все. Да, спалился, все, пиздец мне, нахуй. Все. Че ты говоришь, что? Че ты пиздишь там? Ты внятно базарь, блядь. Нихуя ты. Тебе на яйца наступили там, что ли? Че ты запищала, нахуй? На яйца наступили, что ли? Подожди, еще мама твоя перезвана не встала, подожди еще. Да ты, блядь, у вас там где корпорация мамка Любов, да, блядь? Или как вы там, блядь? В подвале в своем, нахуй. Ты че звонишь вообще-то? Где номера сделать? Тебя ебать будут, поэтому и звоню. Почву прощупываю немножко. Да. Шурочке привет передай, которая сливает вас, блядь. Шуре привет передавай, шлюха. А, ты что, антиколлектор, да? Антиколлектор, блядь. Еще можешь Еще богом меня назвать можешь. Ну, короче, полюбасу вас ебем, блядь. И будем теперь ебать. Слышь ты, нахуй. Чего ты там делаешь? Да тебя ж не слышно вообще, ты громче говори. Да потому что ты хуй из ушей вытащи и разговаривай, нахуй. А то, блядь, с одной стороны хуй, с другой стороны трубка, блядь. Уровень класса 9. Как там на ИВЛе твоей маме, нормально? Где нахуй? Че, ебанутый что ли, блядь? Нигде, я что, таких слов не знаю, да? Че ты нахуй, слушай, а че ты сразу на мамок переходишь? Слушай, по-другому общаться не можешь, да? По-другому не можешь никак общаться. Ахуй плет, блядь. Мамка Люб, ебаный нахуй. У вас в скрипте прописана эта хуйня, да, блядь? У тебя в скрипте прописана эта хуйня, блядь. Выкидыш ты, ебаный, блядь. Чё ты несёшь вообще? Выкидыш ебаный. Слышишь, дай Юрию Аркадьевичу к телефону. Юрию Аркадьевичу тебе к телефону дать? А хуем по лбу тебе не надо ебануть? Ну, свою жопу вытащи. Хуем по лбу тебе не надо, нахуй, или за щеку воткнуть, блядь. Так чё ты, дай Юрочку. Юрочку? Юрочка тебе в рот не поместится, когда надают тебе, блядь, понимаешь, нахуй? Тогда так что ты нахуй, как ты меня там назвал, антиколлектор, как ты еще называл там, антиинжектор? Антиинжектор ты, да. Антиинжектор, ну, тоже нормально, бля. Ну что ты хуесос, блядь? Да тебя ебать не должно вообще, из Майкопа я. А что, ты боишься, что ли? Из Майкопа я тебе говорю, а пацаны с Воронежа, блядь. А с какого ты Воронежа, петушара? Я тебе, долбоёб, говорю, с Майкопа, дебил ты, ёбаный, блядь. А пацаны с Воронежа, блядь, да, с Воронежа, пацаны. За КамАЗа слыхал, блядь? За КамАЗа слыхал, вот он тебя и ищет, блядь. А теперь ты с майкопский пацан у нас? Майкопский. А тебя не Альберт уже назовут? Тебя не должно ебать, как меня зовут, понимаешь, ни капельки, нахуй. Я теперь буду ебашить этот номер, пока он, блядь, не отключится нахуй. Считай, сейчас после нашего разговора будет охуенный прозвон этого номера. Охуеете там, черти, блядь. Ой-ой-ой. Да, еще второй. Кстати, Шури салам загоняй, которая сливает ваши номера, блядь. Все, не с тем уже человеком, нормально пообщайся. А ты другой? Да, какая-то непонятная, прохожу там. Да, нормально пообщайся, что случилось? Ты что там, ты с кем разговариваешь, долбоёб? От нечего делать тебе, что ли? Сейчас мамки свой в рот накати. О, а ты уже другой, блядь, у вас имена какие-то, блядь, голоса одинаковые, нахуй. Вы там все, блядь, клонированные долбоёбы, да, блядь, из одной пробирки, нахуй. Чё там за бычара заорал, нахуй? Санжет! Чё это за пёс гавкает, нахуй? Псина, ты чё за пёс там, блядь? Ты дебил, вот я нормально взял телефон, чтобы поговорить, тебе что, заняться нечем, что ты названиваешь? Ты чё, псина, да ты нахуй отключишь этот номер, поверь мне, нахуй. Отключишь? Ты дебил, ты знаешь, что это симка левая? Да мне поебать, я на другую симку тебе буду звонить. На другую буду бомбить тебя просто, нахуй. Ты Грицкова знаешь, Вову? Это который тебе за щеку постоянно дает? Нет, ну ты знаешь его или не знаешь? Ну и что, он тебе надавал часто там, много уже? Обвафлил всего тебя, нахуй? Понятно, ты... короче, ты нормально не умеешь, да? Ты что-нибудь придумать можешь? Ты что затроил, ты нахуй? Ты что затроила, ты, сука, блядь? Ты с тремя людьми разговариваешь. Ты что, да вы одинаковые все, нахуй. И каждого я обосрал, блядь. Каждого, нахуй, просто обосрал, блядь. Гондона такого, блядь. Миша, Миш, нормально себя веди. Ты так базаришь. Ну что вы, пидоры там, Давай другому. Там несколько ублюдков, они вдвоем, они поняли, вообще там смеются, что-то переговариваются. Слушай, да, да, слушай, тут даже не прозвон уже будет, короче, полюбасу номера будете вырубать, блядь. А ты знаешь, что срать вообще на твой прозвон, осел? Да осел это ну, ты, вообще, ты что нахуй, говорю, ебанулся? Вот это ты же там блеял, блядь, как осел, нахуй. Хули ты стрелки кидаешь, нахуй. Давай другой сучке телефон передай, пообщаюсь тоже, нахуй. Тебе есть еще что сказать? Тебе есть еще что сказать? Есть, да хуя, блядь. Я просто могу сейчас маме твою трубку передать, если она сейчас зайдет, она на хамзате пока сидит. Блядь, опять на мамку, да ёб твою мать, да что у тебя за хуйня в башке творится, блядь, маргарин какой-то, блядь. Ты чё, блядь, творогу переел сегодня, что ли, Творог, обезьяна, ты не образован. Из хера, блядь, твоей там напарницы ёбаной. А, ты шлюха. Слизывал у него, блядь, с очка, блядь, а? Давай другого, нахуй, особенно вон того, который под хача прет, блядь. Который под хача прет, давай его, сука. Все на одну тему, у тебя все про мужиков, блядь. Давай, нахуй, другого, у того, который косил, блядь, под кавказца, нахуй. Давай его, блядь. Так это я разговаривал. Ебать вы клоуны, короче, блядь. Охуенные клоуны, нахуй. И что, каждый обсирается, когда слышит кавказца по телефону? Каждый обсирается по телефону, когда вы врубаете кавказцев, ебаный. Давай, тебя надаю за клыка, давай. То есть тебе реально интересно об этом говорить, мужиком? Да, а тебе реально интересно, как вы мамок ебете? Тебе самому не взападло это говорить, блядь, если ты вообще мужик и пацан? Нет. Даже если она у тебя шалава, ну что можно? Ах ты, сучка, блядь. Давай мы тебя как-то не Шурой, мы реально Шурочкой будем называть тебя. Давай нахуй. Слушай, давай. А что ты такой Слушай, а что ты ВКонтакте дрыщ такой? Ебать нахуй, какой ты обоссыш, ебаный, блядь. Вот она, мамаша твоя. Нихуя у вас там, блядь. Это твоя подружка подвывает давай. Там? Подвывает подруга твоя, да? Давай глубже. Нихуя я клоуна сегодня, конечно, набрал. Что она вытворяет, а? И что ты думаешь, ты думаешь этим цепляешь, что ли, хуесос, блядь? Ёбаная ты, шваль ёбаная, залупа ты конская, нахуй. Вы, сучары, этот номер полюбасу отрубите, суки. О, еще одна шлюха, да сколько вас там, нахуй? Блей, нахуй, давай, бля. Гавкай, пес. Че у тебя с голосом, нахуй? Ты че там, блядь? Рот занял чем-то, да? Че, рот занят чем-то? Собака, я говорю, разговорник со мной. Заклик ты нам назвать. Нихуя вас там сколько, нахуй. И тёлки, и мужики-то морут, нахуй. Ебать, блядь. Ну, блядь, мужиков нету, одни суки. Бля. Бля, пидоры опять на удержание поставили. Сейчас еще раз наберу. Топ. Что за хуйня? Так, ребят, кстати, донат же приходил в момент базаров мои. Сейчас, ребятки. Ирма Май. Ой, спасибо большое. Дорогая, извини, что я сразу не увидел, я базарил. Нихуя их там толпа, да, пацаны? Ебать, бля. Вот коллектор пишет, зверинец ебучий, бля. Пес нахуй, ты тут? Так, ребят, сейчас еще, я от него не отъебусь теперь. Себастьян, ты есть в этом... В как его? В Телеграме. Все, они что-то не берут, ребят. Подождите, ребят, я-то сейчас номер поставлю. Подожди, Себастьян Перейра, ты хочешь ему позвонить? Просто я хочу на прозвон ебануть их. Ты ответь, если будешь звонить, то я не буду сейчас ставить его, обдолбить их. Горю белый по схеме, черкизоны работают. Себастьян, ответь мне. Поставить мне на прозвон, либо ты будешь звонить, тогда я попозже поставлю. А так сейчас номер я напишу, конечно же. В WhatsApp кидай. Так, а у меня твой WhatsApp есть, да? Блять, как меня этот телефон заебал в натуре. Сейчас, так, я зайду в WhatsApp. Так, а у меня же WhatsApp твоего нету. Как бы с тобой? А, ты же, подожди, он же, Себастьян свой номер, да, давал какой-то личный? Нет, это Темный Лорд давал. А, Темный Лорд. Давай здесь напишем или продиктую. Да, давай. Подожди, давай я продиктую, ты его это. Этот открой, звоню. Запиши. Короче, я диктую номер этого зверинца. 958-874-6303. Дублирую. 958-874-6303. И звоню еще раз. Алле, псина! Псина нахуй. Алён нахуй. Так, понятно. Любила. Ну а как? Тут же звонарь, хата тут же в подвале и живут на перекладных шконках. Антиколлектор Воронеж говорит, он мне сейчас звонил, визжал. Нихуя себе. А я ему сейчас вот звоню. Я могу его на прозвон поставить вот сейчас, либо попозже, если хотите, пока общайтесь. Господи, боже мой. Руслан, ты мне зачем сделал такую цифру? Руслан, 66. Ты принеси эту цифру, я ее ненавижу. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы этой цифры тут не было. Руслан, спасибо за донат. У меня, у моей жены, короче, негатив к этой цифре. Докиньте 10 рублей ей. Можно даже один. Можно даже один. Так, я сейчас еще раз попробую набрать. Вот если он сейчас звонил... Николай специально, специально 66. Если он сейчас звонил антиколлектору Воронеж, я же в этот момент тоже набирал ему. Антиколлектор Воронеж. Алле, нахуй! Ты че, сука, там, Че ты порядочным людям названиваешь, тварь, бля, охуевшая? Че, братан? Че пищишь, нахуй? Че пищишь, нахуй, сука? Че ты трубки не берешь, пидор, бля? А, все, нахуй, ребята, они сливаться начинают. Так, тут это я... Евгения, до свидули, спокойной ночи. О, Руслан исправился. Вот, а вот это моя самая любимая цифра. Спасибо тебе большое. Спасибо, Руслан, спасибо. Так, ребят, ну все, что-то заебывать уже начинаем. Я сейчас еще раз наберу. Добрая злюка, перекрестись. Хорошо. Али белый, добрая злюка, перекрестись. Вот ради этого и работаем. Вот так их хуярить, чтобы они, бля, обламывались, твари. Так, я вот этот номер, мне его нужно куда-то... А, он уже тут сохранится, наверное. Мне просто как-то добавить его... блять, как добавлять их, хуй его знает. Давай я его запишу. Да, запиши. 958. 874-63-03. От Воронежа пишу. Так, Евгения. Евгения, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое за донаты. Они очень нужны. Вот реально говорю, ребят. Не забывайте донатить. А вот Арю Белый спрашивает. Добрая злюка, на машине номера тоже такие? Вот прикинь, у нее на машине 660. Ну это... Мне, кстати, предлагали там 666. Я им сказала, вы что, рехнулись, что ли? Они мне впихнули 660. Ну я мечтаю, что когда-нибудь у меня будет 777. Так, я кинула в телегу номер. Тоже любят мам. О, сейчас посмотрю. Так, я еще последний раз наберу. Возьмет, не возьмет он. Есть номер. И потом от любителю мам позвоню. Так, и давай любителю мам другому. Давай вот по номеру Руслана позвоним. Все-таки Руслан нас сегодня очень радует. 3 9. Угу. 0707. 0707. 318. Выезднюк открытие. Звоню. Исследуем этот. А потом сразу наберем, которая злая пони. О ком-то пидорасу. Из выезднюк из банка открытия. Так, Руслан, выезднюк из банка открытия. Ты опять этому звонишь. А, блядь, я это... Не нажал набор. я опять этим звоню. Все. Арю Белый, я нарисую, возьму. Зачеркну тот и нарисую. Вы позвонили в департамент проблемных активов банка открытия. Оставайтесь на линии, сотрудник банка ответит на ваш звонок. Да, сейчас. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами банка записываются. Да, хорошо. Алло? По банку открытия, Шишкина Маргарита Сергеевна, слушаю вас. Здравствуйте, Шишкина. Мне надо вот поговорить надо по поводу продолженной задолженности. Просроченной задолженности. Чиквериди Афины Аслановна меня зовут. Я не понимаю, что вы говорите. Мне на тем мое имя на Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Чиквериди! Чиквериди? Чиквериди! Чиквериди! Кви-кви буква! Чиквериди! Чиквериди! Чиквериди, да? Чиквериди! После К идет буква вот эта вот. В такая, похоже В. Чиквериди. В. Валентина, да? Чиквериди. Чиквериди. Меня не Валентина, меня Афина. Тетя Афина меня зовут. Афина, отчество? Афина меня Аслановна. Аслановна? Аслановна. Минуту, ожидайте на линии. Музыку можно включить вон ту, как бы? Нари-нари-нари, нари-нари-на. Нари-нари-нари, на-на-на-на-на. Прекрасные музыки были. Ирмочка, пока-пока, дорогой, пока. Я тут разговариваю с банками. Пока, Ирмочка. Алло. Нари-нари-нари, нари-нари-на. Алло. Алло! Спасибо за ожидание, да, алло, я не могу вас найти в базе данных. Как ты не можешь вы найти? Вы являетесь клиентом банка открытия? Являюсь клиентом банка открывателя. Афина Аслановна, а фамилия давайте по буквам. Первая Ч. Ч, как стульчик. Да, черепаха, стульчик. Дальше. Потом... Дальше Е, Елена, Ч, да? После Ч. И буква И. Игорёк. И. Далее. К, Константин, Чик. Чик. Да? Да, Константин, Чик, Чик и Константин сразу стал. После К какая буква? В? КВ, Вячеслав. В, Вячеслав. Далее после В, И? Потом Игорёк. Опять, а потом да, да, опять Игорёк. Такое имя прикольное, Игорёк. Тиквик. Да, Тиквик, угу, Тиквик. Дальше. Далее Р, Роман, да? Без далее Роман там просто, Ромка. Ромашка. Чиквириди. Потом... Чиквириди, Афина Аслановна. Да, после Р опять Игорёк. После Ромашки Игорёк идёт. А потом Димка, Димка. Я Димка, короче, прикинь, Димка. А потом опять Игорёк. Игорьков столько, представляешь, мое имени. Ну, к сожалению, нет. Я не нахожу вас в базе данных. Вам лучше подойти в отделение банка. А как мне, у меня в селе живу я, как я подойду в отделение банка, мне на почту карточки привозили. Я не могу найти вас в базе данных, к сожалению, я не смогу проконсультировать. Нет, как так, а как мне звонит, говорит, описывать имущество будет, говорит мне, описываю, говорит, имущество. А у меня Ибрагиму дала телефон. Ибрагим говорит, я зарежу нахуй сразу, когда приедет. Зарежу. Вы некорректно выражаетесь. К сожалению, я вынуждена прекратить разговор. Всего доброго. Подожди, Жаным, ну почему? А, ребята, вот вам тетя Афина. Пришел донат опять в момент моего разговора. Юрий Аркадьевич, злюча, догоняя Игоря. Спасибо, дорогой наш, спасибо тебе. Ребятки, я отойду. Блин, у меня горло, я сейчас попью, покурю, пока со Злюкой общаетесь. А как-то вот сделай так, чтобы я видела чат, пожалуйста. Коллектор Минус, я буду с тобой разговаривать. Тут Коллектор Минус жалуется, что с ним никто не разговаривает. Я вот с тобой разговариваю. Как у тебя дела? Что нового? Рассказывай. Вот Арю с тобой тоже разговаривает, говорит, Коллектор Минус, чё газуешь, давай поговорим. Ты разве не в мастербайке ремесло ведёшь? Просто слышал такую, что по многим городам есть. Сергей Семёнов спрашивает, феофилакты это в честь дома 2? Дима, Димка, а потом Игорёк. Ага, тётя Афина жжёт, конечно. Тетя Афина у нас артистка. Юрий Аркадьевич, что попьешь? Водочки? А, нет, пивка? Это ты у кого спрашиваешь, Аркадьевич? Что-то я тут немножечко потерялась в чате. Настя Фадейкина. Игорь, можно я не буду отключать переадресацию? Настя, ты что ты спрашиваешь? Конечно, можно. Даже я, хоть и не Игорь, но я тебе говорю, можно. Причем по твоей душу звонят очень интересные кадры. Замечательный такой контент. А, у Игоря спрашиваешь? Да, вот он же ж вышел. Но Игорь на данный момент пьет квас, как и я. А вот тут еще Арио Афини писал. Смотри, золотой граммофон вручат и на Евровидение пошлют. Ну да, она выступит там со своей главной песней, вот этой «Нари-нари-нари-нари-нари-на». Что я тут еще пропустила? А, Руслан говорит, а мне мужик звонил с этого номера, обещал хату описать. Ну, Руслан, ну у них же там целая куча сотрудников, ты же понимаешь. Это же какой-то колл-центр. Видишь, как на кого попадешь. Мы вот попали на барышню. Антиколлектор Воронеж. Я взял 30-ку в деньги сразу после жалоб на это МФО, и они пару раз звонили. Слушай, ну это очень странно. Вообще деньги сразу звонят очень грязные коллекторы. Просто фу-фу-фу какие звонят. Например, вот эта вот дамочка, как ее там? Оксана, Оксана. Блин, забыла фамилию. Кто помнит, напишите. Все про нее знают, мы даже фотки ее выкладывали. Здесь вот в каком-то ролике. Так. Добрая злюка, спасибо. Да не за что, Настюш, не за что. Арю белый, добрая злюка, Игорь часто курит. Тонкий, что ли, тянет? Да нет, не тонкий. Да, очень часто курит. Вот пытаюсь с ним бороться. Но пока никак. Сергей Семенов, понятно, кто в доме хозяин. А коллектор минус, как обычно, пьет зеленый чай. Настя Фадейкина, завтра только вам с 6 начнут долбить. Ну, ничего страшного. Пусть долбят. Арю белый или Данхил. Нет, он... Я это было, как называется. Но обычные сигареты. Александр Кончедалов. Юрий Аркадьевич, давай поднимем стопочку за нашего любимого друга Игоря. Это братан наш. В общем, у нас тут, короче, пьянка в прямом эфире, друзья. Классно. Арю белый, добрая злюка, мы посовещались, и я решила. Да, да, ну так бывает. Это потому, что его нет сейчас рядом. Вот он сейчас пришел. Я все слышу. Тут у нас, короче, это самое. Пьянствуют люди, бокалы поднимают, тосты говорят. Ого. Прям праздник какой-то. За тебя пьют, кстати. Аркадич с Александром Кончедаловым пьют за тебя. Спасибо, спасибо. Руслан говорит, зато услышал шикарное пение. Еще бы, Афина-то поет, ох как. Юрий Аркадьевич, Александр Кончедалов, все налил за Игоря, за Злючечку, за всех вас. Спасибо, дорогой, и меня не забыл. Арю белый, так эти многие по одному и тому же скрипту почему-то. Ну да. Коллектор, дело добровольное. Привет, коллега. Опять хулиганите, всем дратуйте. Здорово. Сейчас еще раз наберу. Вот этим пиздюкам я еще раз попробую набрать. Мне просто, блядь, эти суки зацепили меня. Возьму трубку, нет? Который скинул номер антиколлектора Воронеж. Хера. А давай все-таки позвоним, вот, который мамок любит. Алена скинула. Но мы же звонили. Разве? Не, мы не звонили. На 53 заканчивается 3 девятки. 3 девятки. 697. 697. 22. 53. Мы еще не звонили туда. Номер занят. Оставьте. Я тебе говорю, мы на него звонили. Вот, смотри, вызовы, вот они. Мы звонили на него до хера раз. Так Алена его только сейчас скинула. Ну, значит, мы на него просто звонили. Значит, мы звонили от кого-то другого на него. Здравствуйте. Вы позвонили в департамент проблемных активов банка «Открытие». Оставайтесь на линии, сотрудник банка ответит на ваш звонок. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами банка записываются. Алло? По банку ответьте, Шишкина Маргарита Сергеевна, слушаю вас. Шишкина Маргарита Сергеевна, здравствуйте. Да, я вас слушаю. У меня проблемные задолженности есть перед открытием банком. Шишкина. Назовите. Фамилия, имя, отчество, полностью ваше назовите. Мой полностью фамилия, имя, отчество Чикуриди Афина Аслановна. Номер серии паспорта 03-16-69-784. Сейчас я минуту введу ваш паспортный. Еще раз, 0316? 03-16-609-609-874. 874. Нет, к сожалению. Ой, блядь, подожди, это паспорт Ибрагима тут записан. Это Ибрагим, скотина, оставил паспорт. Давайте мой паспорт тебе буду говорить. Угу. Так, это... Дайте. Сейчас, секунду. Ибрагим! Ибрагим! Где мой паспорт? Вот тут твой лежит, и вот тут этот, который у нас работает, как ты привез из города раба. Ты не нужен, мне нужен мой паспорт. Мы банк открытие, надо отдать быстрее деньги. Сейчас, секундочку, девочка, подождите. Угу. А вот это мой паспорт, да? Ага. Так, девочка, записывайте. Угу. Сейчас открываю паспорт. Так, вот тут цифры есть, много цифр. Вот фамилии мой, фамилия, фотографии, когда молодой был я. Так, записывайте мой... 0310. Так, сейчас 690 у меня. Так нихуя не видно. 193, ёб твою мать, не разбираюсь, нихуя не вижу. Блять. Она скинула. Ребят, сейчас нужно коллектора минус набрать. Сейчас, секунду. Я скайп запущу. Коллектор минус хочет присоединиться к нам. Бляха-муха. Где скайп? Вот. Так, сейчас, ребят. Дай ко мне микрофон, пожалуйста. Это что за хуйня? Где? Не понял. Не знаю. Ладно. А, Мандео Каскад. Не прошел телефон. Между цифрами ставь нижнее подчеркивание. Либо пиши словами. Умный Макс, здорово! О, да, привет, умный Макс. Коллектор минус, сейчас подожди, у меня нажал он что-то, блядь, переустанавливается скайп. Сейчас, секунду. Не секунду, но минуту. Блядь, куда скайп? А, вот он. Феофилакта Косичкина, не было номера. Я ж чат читаю. Ты напиши лучше в Телеграм. Тут Юрий Аркадьевич предлагает тебе спеть вместе. Нари-нари-нари-нари-нари-на. Нет, мои песни платные. 200 рублей пою сразу. Так дуэтом. Дуэтом не пою я. А с Ибрагимом поешь дуэтом? Не пою я с Ибрагимом, я одна пою. Отстань от меня! Я скайп загружаю. Вот так вот. Сейчас получила от тети Афины. Блин, Мандео Каскад опять нет. Нет номера. Ю. Ты чё трубки не берешь, скотина? Прости, пожалуйста, виноват. Вот я тебе набрал, вот так. Я не знаю, как тебе подключить к телефону, так что ты говори просто. Окей. Афина зазвездилась. Слышно, Вов, слышно. Чё это? Почему? Я с телефона, у меня комп занят. Жена у меня работу взяла, она там сидит, бедолага, корпеет. Фенрир, Ибрагим ножи наточил. Фенрир, конечно, привет. Брат. Вот там. Ты говори, тут Фенрир спрашивает, ножи точил ты, падла? Точил. А почему тебя Фину точил? Она настолько крутая, что об нее можно ножи точить. Ха-ха-ха, это про меня? Давай ты еще раз позвоним. Меня слышно не будет, да? Нет. Здравствуйте. Привет. Вы позвонили в департамент... Привет! Банка открытия. Привет. Оставайтесь на линии, сотрудник банка ответит на ваш звонок. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами банка записываются. Арю, нет, она у меня бухгалтер. Банк ФК открытия, Шишкина Маргарита Сергеевна, слушаю вас. Шишкина, ты почему трубки бросаешь? Я тебе еле дозвонилась, падла! Корректно выражайтесь, я буду вынуждена повесить трубку. Я тебе диктовала! Тебе диктовала все, ты бросаешь трубки! Ты зачем так делаешь, Шишкина? Чиквериди, Афина Аслановна, тебе звонила, ты бросила трубки! Разобраться, что-то у меня тут два звука. Вас нет в базе данных, Афина Аслановна. Вам нужно будет подойти в отделение банка. Как нету? Подожди, почему ты со мной не так говоришь плохо? Как будто ты... Вот не паспорт знаю. Паспорт ваш также не находит. Ваш паспорт в базе данных, который вы диктуете. Мне, получается, не надо деньги возвращать обратно, да? Это мне подарили, получается? Я все понял. Вам нужно подойти в отделение банка. Отделение банка, это в Майкоп мне ехать, да? В любое отделение банка открытия. Вас проконсультируют. Это Майкоп ехать только мне получается. А может, я тебе другой еще номер паспорта скажу? А обязательно у меня есть еще новый паспорт, но это я недавно меняла. Я не могла в открытии менять данные делать. Ну, попробуйте продиктовать, проверим. Антикалда говорит. Ты там тихо! Ибрагим заебал, падла! Слышно тебе! Простите, давайте другой тебе дам номер. Я уже нервы не держатся у меня. У меня муж долбоёба просто, долбоёб. Вы можете корректно разговаривать с сотрудником банка? Если бы у вас был муж такой, вы бы вообще охуели. Там пиздит и пиздит. Я сейчас опять буду вынуждена... повесить трубку. В одном ухе ты, в другом и браги мозги мне носит. Давайте другой новый паспорт буду говорить. 0316, быстрый записывай. Дальше. 69. Угу. 319. Угу. 319. Нет, к сожалению, этот паспорт тоже не находится. Программу. Все, я понял, значит, мне деньги не буду больше отдавать. Тогда не звоните, пожалуйста, на данный номер никогда. Под запись телефонного разговора. Под запись телефонного разговора скажите, что вы отказываетесь мне звонить. Я лично вам не звоню. Почему я должна от чего-то отказываться? Откажитесь, скажи, я под запись телефонного разговора больше вам не будет звонить. Банк открыть. Я вам не звонила. А банк открытый, ты же там работаешь. Это твой банк открытый. Банк открытия, да. Твой же банк открытый, правильно? Банк открытия, да. Вот, скажи, не буду тебе звонить, Афина Аслановна. Красивый умный женщин, до свидания. Так скажи мне, пожалуйста. Я не буду так говорить. Почему не будешь так говорить? Ты же мне мои данные не хочешь искать? Я тебе два паспорта назвала. Программа не находит ваш паспорт, поэтому вам рекомендовано подойти в отделение банка. Может, вам надо обратиться к IT-специалистам, чтобы они обновили базу данных и драйвера, чтобы сигнатуры поменялись, и все будет отлично. Информация у нас каждый день обновляется. поэтому наверное, как-то база сигнатур, алгоритмы плохо работают. Я немножко программист. Я могу еще вам помочь. Давайте я вам скажу, и вы удалите мой номер. Под запись нет телефонного. Права удалять номера. Ну, давай по-братски сделай, чтобы мне не звонили. Кто вам звонит? Банк Открытий. Банк Открытий мне звонит постоянно. Банк Открытий говорит, опишет и по имуществу мое. Корову заберут. Я деньги потратила. Номер, которого вы звоните, его вообще нет в базе данных. Который звонит. На него не могли априори звонить. В натуре априори. Я не про это говорю. Это я сейчас звоню с номера Ибрагима. Вот это долбоеба слышала там? Он орал, как дурак, блядь. Ну, продиктуйте ваш личный номер телефона, я посмотрю по базе, кто вам звонил, по какой причине. А мой телефон на крышке, который написано, вот сзади открываешь крышкой, там номер телефона, да? Я не знаю, что у вас там написано, какой номер вашего телефона. Сейчас, подожди, вот это конструктивный начался диалог. Сейчас я секундочку возьму, телефон. Так, ты... Блядь, телефонов, ёб твою мать, жопой жуй. Вот есть. Как диктовать номер? Априори в натуре. Да, да. Априори. Какое интересное ты слово сказал. 3310, синий Nokia написано тут. Made in China. China, Китай. Я говорю про номер мобильного телефона. Номер. Номер, я тебе на сказал. На который вам звонят. Синенький 3310, Made in China написано. Нет, вы не понимаете, видимо, о чем я говорю. Я понимаю, ты не понимаешь. Ты понял, крышку убираешь, там номер Made in China написано. Под запись телефонного... Вам нужно подойти в отделение банка. Нет, под запись телефонного разговора скажи, что ты мне не будешь звонить. Я вам и не звоню. Мне банк звонит, нарушает 230-й федеральный закон, нарушает постоянно. Я все читаю, знаю. Нет. Такого быть не может. Банк работает согласно законодательству. Законодательству? А почему ты, банк, звонишь много раз мне? Я не звоню. Это вы сейчас звоните на входящую линию. Я не звоню. Вот у тебя телефон 399-070-7318. Это твой телефон? Открыть банка, да? Априори. Не могу сказать. У банка IP-телефония и много номеров. Всех не запомнишь. А который на сайте, это не ваш, что ли, номер на сайте? IP-телефония априори. На сайте номер горячей линии вы имеете в виду? Априори, да. Ну нет, наш, конечно. Так, значит, я позвонила по адресу, чтобы как по-русски, чтобы ты мне не звонила, вот. Да я не звоню вам, вы сами сейчас звоните. Правда, ты же сейчас на номер я позвонила тебе, ты же взяла трубку, ты сама сказала, банк открытый, ты правильно? Правильно, да, было такое? Банк открытый. Вот. Да. Вот, банк открытый. А вот согласно какому-то закону, IP-телефоны же нельзя пользоваться, да, на самом деле? Согласно закону. Нет. Какому? Вы ошибаетесь. Ну, согласно... Какого нет закона? Нет, подождите, банк, типа, не имеет права звонить с IP-телефоны. Ты сейчас под запись телефонного разговора сказала, что IP-телефония. Да. Так она запрещена же. Ну, с чего вы взяли? Закон? Где запрещена? В законе прописано. Нет такого закона. Такого закона нет. У вас есть вопросы, касаемые продуктов банка? Продукты у меня на грядке, продукты много растут. Очень много продукты на грядке. Я хочу, чтобы ты вот под запись телефонный разговор мне больше не звонила. Я не звоню вам. Вот там поставь комментарий, не надо звонить Асфине Аслановне, и все. Я бы проставила комментарий, но вы звоните с номера, которого нет в базе данных. Вы так это номер Ибрагима, на который вам звонят. Это номер Ибрагима, мне звонят на Nokia 3310, Шина там написано, я тебе сказала. Ты это не понимаешь, ну, мне. Номер телефона, номер мобильного телефона, куда вам звонят. Ёбушки-воробушки, ёб твою мать. 3310, Nokia, что ты мне мозги выносишь? Я же не могу так делать! Я, блядь, я вас взорву нахуй! 3310, Nokia! Знаешь такой телефон? Алло! Номер мобильного телефона. Божечки, какой мобильный телефон? Что же ты мне делаешь так? Nokia 3310. 10 цифр. 10 цифр? А у Nokia 3310 всего 4 цифр. А как мне свой узнать номер? Номер как мне узнать? Не знаю. Какие-то команды можно вводить, и чтобы номер был? Не знаю. То мы с тобой как-то... Сейчас разговор... У нас разговор сейчас неконструктивный. Конструктор? Я буду вынуждена. Я не знаю конструктора никакого. Я буду вынуждена повесить трубку, а вам рекомендовано подойти в отделение банка. Подожди, Шишкина, подожди, не уходи. Давай разберемся в данной ситуации под запись телефона разговор. Шишкина, ты меня не оставляй. Мне же звонят постоянно, говорят, корову заберут у меня. Какой-то мужик звонил, страшно мне было. Я довела Ибрагима, он с ума сходит, он убить его нахуй хочет. Вы можете корректно разговаривать? Тут Ибрагим долбоёб просто, и дебил, блядь. Скотина, блядь, он. Я уже не могу, я плачу. Что мне делать? Подскажи мне, пожалуйста. Подойдите в отделение банка. В отделение банка подойдите, вам там помогут. Я не могу, я сейчас плакать. Ибрагим долбоёб просто. Да хуй. Он меня бить будет сегодня. Потому что не договорилась я. Успокойтесь, подойдите в отделение банка. Мне Майкоп надо ехать в банк. Майкоп надо мне в банк поехать. Вы в каком городе находитесь? Я не в городе нахожусь, я нахожусь в деревне, аул. Называется Верхний аул. Ну, какой город рядом, близлежащий, крупный, где есть отделение банка? Майкоп! Хватит, сука, ну, ковыряться в носу! Он еще и козявки ест, дурак, блядь. Я не могу, все, я не могу. Давайте мне удалите, вот, ну, давайте, я... Сейчас, а давайте, можно я на сим-карте написан номер? Вот от сим-карты отламываешь штуку такую, там номер. Вот это подойдет тебе? Ну, я не поняла, про что вы говорите. Ну, попробуйте. Так. Сейчас мы посмотрим на данный момент. Вот тут есть на сим-карте есть номер. Вот это, который... Сейчас я тебе скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 цифр есть, да? Угу, да, диктуйте. Диктовать тебе этот номер, да? Да, диктуйте. 3 девяточки, 3 9 9 9. 8, 7, 4. 63, 0, 3. Такой есть номер у меня? Нету. Это все у меня приходит. Так, нет. Мне получается, надо в отделение все-таки ехать. А вот если я поеду завтра, да. не приедут, корову не заберут сразу у меня? Я не могу вам так ответить на этот вопрос. Я не могу открыть ваши данные, понимаете? Априори ты можешь фактически забрать корову? Или сразу никто не забирает корову? Я ничего не забираю. То есть ты забирать не будешь банк открытия, правильно, корову мою? Алло, банк открытия. Да, я вас слушаю. Ты корову не заберешь у меня, ты? Я не забираю коров. Не заберешь? Ведь завтра я... Вы с кем-то меня путаете. Позвонил какой-то человек, говорит, банк открытия, говорит, опишут, придут имущество, заберут все и коровы заберут. Кто вам звонил? Как зовут этого сотрудника? Как зовут сотрудника? Банк открытия, по-моему, Титов фамилия, если я не помню, конечно. Титов, по-моему. Ты не помнишь? Ты не знаешь Титову? Ты можешь Титову сказать, чтобы он нет. не приезжал сюда больше? Нет. Просто нет, если знаю, Титов приедет, и Брагим его зарежет, и все. А потом его закопаем где-нибудь там в горах, и все. Я не хочу до этого доводить на самом деле. Априори. У нас же звонок с тобой конструктивного характера называется, правильно? Конструктивный. Да, правильно. Так, ты мне под запись разговора скажи, что корову не заберете, и мы с тобой можем попрощаться. Да не буду я это говорить. Почему? Я же вам этого не говорила. Я же не знаю, кто вам звонил, по какому поводу вам звонили, что именно говорили. Подожди, Жанна, мне позвонили. Чтобы это узнать, нужно открыть ваши данные. Мне позвонили по поводу мне. Задолженность вот на карточке. У меня была априори задолженность на карточке. Понимаешь? Угу. Вот, позвонил и стал ругаться. Какой-то некий плохой человек. И говорит это. Ну, заберет он корову, опишет имущество. Понимаешь? Угу. Из этого следует следующий вопрос. Заберешь ты имущество или не заберешь? Я переживаю за корову свою. Я не заберу. Ты не заберешь. Вот под запись телефонного разговора ты банк открытый не забираешь мою корову. Правильно? Вы провоцируете меня. Я вас провоцирую? На что я вас провоцирую? Я говорю, корову не надо забирать. Да что? Ты хочешь забрать все-таки, получается, корову? Мне нужно открыть ваши данные, чтобы далее продолжить конструктивный диалог. Данные ваши не открываются в программе банка. Это получается, значит, у вас программное обеспечение нехорошее, надо обновить драйвера. Правильно? Вот правильно же я говорю. Я волнуюсь, у меня корова Белла зовут. Я Беллу нельзя, чтобы меня забирали. Мне Белла молоко дает, сметана дает. Вот подойдите в отделение банка и сообщите эту информацию сотрудникам. Они в программе зафиксируют. А вы не сотрудник, получается? Я сотрудник, но ваши данные не открываются в программе. Вот я тебе, вот видишь, мы ни к чему сейчас... Все, что вы назвали. Подожди, мы априори ни к чему не пришли на данный момент. Значит, ты мне просто под запись разговор скажи. Афина Аслановна, я корову Беллу вашу не заберу. Приходите завтра в банк. Я поеду, мы с Ибрагимом на Ниву сядем, у нас Нива есть, и поедем в Майкоп. Вы можете мне так сказать? Нет, я не скажу. Я не буду этого говорить. Но ты же банк Шишкина, правильно же я? Правильно тебе помню? Шишкина была ты. Но вы попали в банк открытия, да. Ну, во-первых, я не знаю, с кем я разговариваю. Чиквериди Афина Аслановна, я вам представилась. Вы уже Ибрагима знаете, и Белла корова у меня есть. Я не хочу, чтобы меня Беллу забирали, Беллу мою. Девушка, вы меня вот слышите? Когда вам повторно позвонят из банка, сообщите это, поговорите конструктивно с сотрудниками. Так я же перезвонил сейчас вам на вот этот номер, тебе перезвонила вот сейчас. Априори. Вот мне, Русланчик, подожди, подожди, Русланчик, априори спасибо тебе, Русланчик. Вот, там Русланчик мне денег дал немножко. Вот, априори, давай мы не будем уже с тобой обо всем этом беседовать. Ты под запись разговора скажешь: тетя Афина, не заберу завтра вашу корону, едьте в банк. И все, я поеду в банк. Нет, я этого говорить не буду. Я просто вынуждена сейчас буду повесить трубку. У нас разговор не конструктивный. То есть мне нужно в банк идти, правильно? Правильно говорю тебе? Да. А мне... Да, вам нужно подойти в отделение банка. А мне с корову брать с собой в банк, чтобы посмотрели, что нельзя забирать корову из банка. Ну, в банк идти с коровой? Получается так? Я же на деньги банка купила. Нет, Беллу. Нет, не нужно. Техпаспорт не нужно брать. Нет, на не Беллу. Нужно. Техпаспорт не надо, да, на Беллу брать? Нет, не надо. И все, и ты мне гарантии даешь, что меня не заберут, да, корову? Я не буду вам ни на что давать гарантию. Почему? Вы не идентифицированы в программе банка. Я тебе уже поняла, что ты... У меня вот племянник мне сейчас денег дал, который Русланчик. Русланчик понимает все. Могу ему трубку дать, он тебе объяснит, как сделать драйвера правильные. Нет, не нужно. Так тогда все, тогда мы с тобой скоропостижно прощаемся, а ты мне говоришь, что это, что ты корову не забираешь мою. Под запись телефон, я сейчас записываю, между прочим, телефонный разговор. Да я не буду ничего говорить, я не собиралась забирать вашу корову. Ну банк же хочет забрать мою корову! Правильно? Я не могу это утверждать. У нас с тобой... Потому что вы не идентифицированы в программе банка. Априори у нас не цикличный какой-то разговор с тобой идет. Я у тебя прошу, чтобы ты сказала, чтобы ты не взяла деньги у коровы мою, чтобы не забрали, забрали деньги, а корову не забрали. У меня есть деньги на самом деле, я что звоню, закинуть могу сейчас на карточке тебе даже. Хочешь, моментально тебе переведем. Карточки есть у тебя, Шишкина? Я вынуждена прервать с вами разговор. Скажи, что я корову не заберешь. Скажи, не заберешь корову меня. Я не собиралась забирать вашу корову. Почему я должна это говорить? Банк Открытие говорил, что заберет корову. Ты работаешь, банк Открытие. Но банк Открытие, я не могу вас идентифицировать, понимаете, в программе банка. Я это если поняла. Если бы я вас открыл, я бы увидела информацию. Я это поняла. Сотрудник. Подожди, ты можешь мне просто сказать: Афина, тетя Афин, не заберут твою корову. Ты меня уже, мы с тобой я сколько разговариваем, ты меня уже и до слез подавила несколько раз. Я не буду этого говорить. Почему ты тебе нужна, зачем тебе моя корова? Я не знаю, с кем я разговариваю, во-первых. Чиквериди Афина Аслановна, меня зовут! Муж у меня Ибрагим Чиквериди, может, его можно посмотреть на базе? Но кто является клиентом банка? Божечки, я являюсь клиентом, у меня есть карточки, и у Брагима есть. Но мне звонят на мой Nokia 3310, негодяи, и говорят, заберут корову мою! Типа я ее купила на деньги знаю, банка. Не знаю, кто вам звонит. Ты знаешь, сколько корова я стоит? Я вас поняла. Программа банка? 300 тысяч стоит корова. А он забрать ее, падла, хочет. Он на молока 15 литров дает. 15 за один подой. Ты понимаешь? Ты знаешь, что такое 15 литров молока корова дает? Вот ты мне скажешь... Наш диалог сейчас неконструктивный. Ты мне скажи, что ты не заберешь мою корову, и я уйду со спокойной, раненой душой. Я не буду этого говорить, потому что... Ну ты же банк Открытие. Я вам не звонила, во-первых. Ты же банк Открытие. Я... Ты банк Открытие, ну, ответь мне. Нет. Уже я ты нет. Я сотрудник банка Открытие. Так. Я не банк Открытие, я сотрудник, который сотрудник. Представляет. Да, я поняла, да. Да. Сотрудник банка Открытый ты, я тебе понимаю. Но твой, ты же коллеги у тебя есть? Вот правильно же, есть коллеги у тебя. Они же тоже банк открытый работают. Вот коллеги звонят и говорят, что заберут у меня корову. Описывают, говорит. Описание имущества будет. Слышишь, Шишкина? Я слышу, но я не могу это никак прокомментировать, потому что я не открыла ваши данные. Понимаете, я не вижу информации. Это все хорошо, я поняла. О том, с кем я сейчас говорю. Я тебе представился сколько раз уже? Ну, в программе, программа вас не находит, понимаете? Ни по фамилии, имя, отчеству, ни по паспорту, который вы продиктовали, ни по телефону. Ты мне под запись разговора просто скажи, Афина Сладовна, я уже все, корову не заберу, приходите с коровой в банк и там разбирайтесь. Мне нужно от тебя услышать, что не заберу. У меня же запись телефонного разговора идет. Да я не буду это говорить. Почему? Я не буду это говорить. Тебе что, тяжело, что ли? Я еще раз повторяю, вы не идентифицированы в программе банка. А почему мне звонят? Почему мне звонят, если идентифицирована я? Почему, если я... Ну, продиктуйте номер телефона, на который вам звонят. Божечки, ёб твою мать! Да ты ж меня заебала. Ну что ж ты надо мной издеваешься уже полчаса? Разговор неконструктивный, я вынуждена. Скажи, что ты не заберешь корову у меня. О, ребята, она бросила трубку. Ебать. Аллилуйя, еб твою мать, она надоела уже. Да тут люди же пишут, я ее просто... Это самый долгий разговор с овцой с этой. Ребят, донат пришел. От Руслана. Руслан, это племянник мой! Априори шедевр! Я пойду попью, покурю. Так, давай, ту только холодную воду не пей. Сбегать. Ребят, это достойно доната мне чуть-чуть добить. Ой, бедный антикал. Тебе советовали соленой воды попить, говорят, это горло успокоит. Кто сказал? Ой, ой, кто это? Я говорю, холодную, не холодную воду не пить. Ребята, подождите, не я перебью. Не холодная, а соленая. Сейчас я перебью. Вот тут и некий Ибрагим, падла. Короче, коллектор минус подключился под скайпу, блядь. И он свои рожи корчил в видеозаписи, поняли? И я стал угорать. Поэтому я стал типа, я плачу. Он такие рожи делал, блядь. Да-да-да, было дело, подтверждаю. Сорян, ребята, не удержался. Ну вот жалко, что этого не видно было, а то непонятно, что-то Афина все на слезы срывается. Ну нам-то понятно. Нам понятно, вот троим. Блять. Все смеются, смеются, аплодируют. Ребятушки, подбодрите антикалушку. Денежкой на таблеточки для горлышка. Че, у вас там камера? Включайте камеру, чтобы я вас тоже видел. Ой, слушай, он ее еще не подсоединил. Жеванный крот. Что, зачем он такое сорвать? В пятницу же сказал, будет с камерой уже. Надо, говорит, чуть-чуть себя это в порядок привести. Ари Белый говорит, ты что, зачем такое людям сорвать хотел? Конечно, хотел, святое дело. Но не смог, не смог. Антикалушка собрал яички в кулачок и выдержал. Не, ну правда, артист, конечно, вообще. Талант. Вебку мы подключим к пятнице обязательно. Да, окей. Да. Я вот смотрю, что я тут пропустила. Ой, сколько было сообщений. Тут вообще сейчас ничего не найдешь. А ты меня видишь, да? Сейчас не вижу. Он свернул. Под конец уже свернул тебя, что он уже не мог. Так что сейчас слабак. Я тебя пока не вижу. Арю Белый, Антикал 2, поедем в Майкоп делать мейкап. Опять вы. Мне Арю Белый опять второй раз выездную группу уже обещает. Что такое, а? Евгения Трусова пишет. Молодец, сестра моя Афина, задолбала девку. Да, девке точно будет сегодня сниться корова и Афина Аслановна Чиквериди. Может быть, даже Ибрагим. Арюбела высылает свою выездную группу, я ее опять съем. А вот РПК пишет, не надо веб-камеру, воображение наше все. Ну... Так, в домофон звонят, иди сюда. Уже, наверное, сами пришли, задолбались. Так, ты дверь закрой тогда. О, нам, походу, детей привели. Еще? Нет, а мы ж бабушке сдали. Фух. Ребят, могу ради прикола сейчас набрать ей опять. Слушай, тебя просили в Сафт позвонить. В Сафт? Да, вот номер написан. А, в Сафт. О, давайте в Сафт наберем. Херня какая. Так. Лучшие. Так, набираю в Сафт. 347. А, блять, это как-то. Не, ну вообще айпишка тема, конечно. Сидишь и не паришься, что сейчас закончатся эти единицы, блин. Прикольно. Да-да-да. Так, ну вот попросили в Сафт, звоню в Сафт. На вот. Здравствуйте! У вас все в порядке? Ну, нормально, тебе как нормально все. Мне надо позвонить. Вот говорили мне, позвонить надо. А что у вас с голосом-то? В смысле, не поняла тебе, как в чем и не голосом. До свидания. Ты долбоеб там, что ли, нахуй? Ну-ка нахуй. Алло! Алло. Алло, здравствуйте. Что у вас с голосом? Да в какой цели звоните? Я звоню с такой целью, что с меня оскорбил. Я позвонил договориться, чтобы долг вернуть, а мне молодой человек говорит, что у вас с голосом? Как это понимать можно? Хорошо. Хорошо, давайте я сначала вам представлюсь, уведомляю вас о записи разговора. Меня зовут Рори Ирина Семеновна. Вы позвонили в ООО «Вторичное агентство по возврату долгов». Я специалист коллекторского агентства. Вы представьтесь, пожалуйста, чтобы я вас в базе данных могла найти. Вот это другой разговор. Простите, как вас еще раз зовут? Вы быстро сказали, я не помню. Меня зовут Ровидер Ирина Симоновна. Ровидер. Да. Ровидер. Ирина Симоновна. Ровидер Ирина Симоновна. А меня зовут Чиквриди Афина Аслановна. Скажите, пожалуйста, давайте так, мне вас нужно найти в базе данных, чтобы, ну, найти ваше дело. Я на ваши вопросы могу ответить только если найду в нашей базе данных ваше дело. Давайте прямо по буквам. Сначала фамилию. Чик. Чик. Так, подождите. Первая буква Ч, да? Чик. Дальше. Чик. Потом Ви. Я набрала уже. Чикви. Риди. Угу. Чикви Риди. Имя. Афина Аслановна Рубероидовна. Ой, как так. Я забыла ваше Афина... отчество. Лендроверна Рубероидовна. Да. Меня зовут Ирина Симоновна. Чикви Риди Афина Аслановна, правильно? Да, Лендроверна Ирина Симоновна. Так, одну секунду, я сейчас вас найду в нашей базе данных, отвечу на все ваши вопросы, ожидайте. Хорошо, спасибо, Рубероидновна Лендроверна, Ирина Симеревна. Интересный, конечно. Ждите. Да, я жду, интересный. Так, что-то я вас не нахожу. Так, секунду еще. Давайте я по фамилию вашу сейчас прочитаю, а вы проверите, правильно я ее набрала. Давайте, так. Чиквириди. Чиквириди. Так. Афина Аслановна. Так, правильно? Да, как богиню. Афина. Вот и у тебя как. Ну так я понимаю. Да, у вас Рубероидовна, а я Афина. Афина Аслановна. Ну, дело в том, что я вас не могу найти в нашей базе данных. Вот в чем проблема. А почему так получается? Скажите, а мы можем с вами. Скажите, а вы могли бы мне продиктовать номер телефона, тот, который вы указывали при заключении сделки? Ой, это тяжелее будет намного. Я не знаю, то мне вот позвонили, не вот знаете, сказали позвонить по вот этой. Скажите, подождите. Да? А вы нам звоните, объясните, а вы нам звоните почему? Кто-то куда-то позвонил, сказали вам позвонить по этому номеру? Да, вот, как, я сейчас можно расскажу, мне позвонили, угу. Вот, я живу в селе, в горах живу. Так. Вот, у меня так. Телефон, я не знаю, какой у меня телефон, мне деньги на карточке брали, на карточке. Позвонил человек, он говорит, из САВД звонил. И типа говорит, а придут описывать имущество и вот это, забирать корову мою, имущество, потому что я деньги брала покупать корову. Так, подождите, я все поняла, мне нужно найти ваше дело. У меня проблема в том, что я не могу найти ваше дело, понимаете? В нашей базе данных должно быть ваше дело. Мне для этого нужно либо номер телефона, который вы... Скажите, а по какому номеру вам звонили? Вам звонили по какому номеру? На какой номер? На мой Nokia 3310, синенький, звонили мне. Так, назовите мне номер телефона, на который вам звонили. Вы просто звоните с того номера, вы сейчас с другого номера звоните нам. Да это я у соседа взяла, у Ибрагима телефон позвонил. Вот. Вот, а вы свой номер телефона мне сейчас скажите, ваш номер телефона. Свой номер, я, а как? Ну, это как под крышкой написано, да, но мой номер телефона? Смотрите, мне вы сейчас, вот ваш номер телефона, вы его помните? Мой номер, сим-карта, который, сим-карту, да? Да, ваш номер телефона, да, ваша сим-карта, мне нужен номер ваш. Не соседа, а ваш. Не соседа, но я не помню свой номер телефона, я боюсь, что у меня корову тогда заберут. Стоп, не плачьте, ну, не плачьте, ничего страшного, не бойтесь, не плачьте. Сказали, завтра заберут корову у меня. Неправда, не плачьте. Неправда, не заберут у меня. Да, конечно, нет, не плачьте. Знаете, что сделаем? Не плачьте. Мы вам все объясним, поможем, не плачьте. Спасибо. Вы сейчас узнаете свой номер телефона? Так. Вы свой номер телефона узнаете? Да, узнаете? Я это сделаю, да. Позвоните. Со своего номера позвоните соседу, у соседа высветится ваш номер. Да. В его телефоне высветится ваш номер. Вы его запишите. Ваш номер телефона. Да, я поняла, да. Или по-другому. Завтра, уже сегодня, потому что у нас рабочий день закончится. Сегодня не заберут корову у меня. Да нет, конечно. Да что в самом деле? Нет, конечно. Да, не заберут. Да, не заберут, я вам обещаю. Спасибо. Я вам обещаю, не заберут. Так, спасибо. Вы завтра нам позвоните, пожалуйста. С вашего номера телефона на бесплатный номер 8 800 222 47 47. А как мне на вас попасть? Телефон. Вы добрый человек, хороший. Как мне на вас попасть? Вы завтра позвоните вот по этому номеру. Возьмите с вашего только номера, чтобы ваше дело можно было найти. На который сейчас звоню, да, вот на который сейчас позвонила, да? Да. Да. Только с вашего номера, не с номера соседа, а с вашего номера. Да, да. Поняли? Да, да. Завтра. Не плачьте, ничего не бойтесь. Мы вам поможем, объясним, как нужно действовать и что нужно делать. Плакать не надо. Хорошо, корову всего не доброго, надо. До свидания, не бойтесь. Хватит. Не бойтесь, не заберут вас корову. До свидания, хорошие женщины, пока. Всего доброго. Ребят, ну не смог я ее долбить, она по-нормальному разговаривала, тупо не смог. Игорек, Прибрим. Да. Перезвони на скайп к Литарину, я с компа возьму. Ага. Ага. Мандео Каскад, нифига она не добрая. Та еще зараза, общался с ней. Сука. Да пообщайся я. Там мне еще кто-то звонил-то. Так, надо. Арибелый, мы вам поможем, как выгодно продать. Да. Феофилакта Косичкина, почему у меня смайлов нет в телефоне на Ютубе? Не знаю, у меня есть. Тут Арибелый с коллектором минус про погоду. Сергей Семенов, господа, давайте расходиться, а то Игорь останется без голоса. Ну да, я уже, наверное, звонить ребят не буду. Ну, так, давайте еще чуть-чуть пообщаемся. Чуть-чуть пообщаемся, да. Иван Чернышов, у меня в шкафчике лежит Nokia 3310. До сих пор работает. О, классно, классно. Тетя Афине такую точно надо. Она-то уж точно не сломается, как этот Xiaomi. Юрий Аркадьевич. На Xiaomi-то гоните-то, нормальный телефон. Ну, не знаю, нормальный, ненормальный, но тем не менее он не заряжается. Поломали! Юрий Аркадьевич, я отходил, по телефону болтал. Чё пропустил? Тот пропустил, нарвались на доброго коллектора. Тётю Афину жалели, успокаивали. Не на своём она месте, да? Не, ну видишь, вот Мандео Каскад, который с ней общался, говорит, что нифига она не добрая, и та еще зараза. Так что, может быть, у нее тоже как звезды лягут. Ну, может, сегодня день удачный, да, там с утра, там, или с вечера. Ночью задалось, как бы, ну, там. Ну, да, наверное. Юрий Аркадьевич говорит, Арию я в печали, не вовремя позвонили. Ну, можно ж переслушать, Аркадьевич. Арю Белый говорит, потому что Nokia 3310, да, поэтому работает. Этим телефоном, по-моему, убить можно, ему ничего не будет. Игорь Ша, главное, что корову не заберут. Павлик будет. Ну, Арю, ну, короче, это... Мне сейчас звонят мало, ко мне вроде как парень зашел тот новый на переадресацию, но что-то пока от него звонков нету. Стесняются что-то коллекторы, короче. Вот. Если у кого есть желание ко мне, то welcome. Будет вам и Павлик, и отец, и еще какая-нибудь ипостась появится. Нездоровая, моей нездоровой психики. Дима спрашивает, говорит, стримы у вас веселые, когда следующий? Дим, в пятницу будет стрим, наверное, тоже в 16 часов по Москве. В пятницу у нас всегда традиционно проходят стримы. Феофилакта Косичкина. Значит, я отстой без смайлов. Ой, тут кто-то еще и названивает. Ничего себе. А, еще только 9 час, да, еще могут звонить. Смайлов у нее нету в Ютубе. Не может смайлики ставить. Юрий Аркадьевич, Nokia 3310, мой первый телефон. Кстати, Финка, жаль, не сохранил. Вот правда, жаль, что не сохранил. Дима, это 9 утра у меня, ну норм. Ну вот, приходи в пятницу, будем рады. Арю Белый спрашивает, коллектор минус сегодня? В смысле сегодня? Сейчас, что ли, тебе его надо? Нет, нет, ты там понаобещал сейчас, что приходи, будет тебе и Павлик. Не-не, я говорил, чтобы это был, как бы, такого, господи... В смысле, в роликах надо или его сейчас вживую надо? Я что-то не понял. Да, Арю, уточни. Стрим вживую, эта тема. Да, Юрий Аркадьевич. Есть, но есть прелести в том формате и в другом формате. Они разные, и в этом их прелесть, мать его. Привет! Ты еще жив? Что у тебя с горлом? Да, блядь, что-то я напрягся нереально, это дядя Афина. Ну, угарно все-таки, угарно, мозги повыносили. Так что, ребятки, в пятницу сбор в 16:00. Нифига, у нас 102 лайка на стриме. И 2 дизлайка. Два дизлайка, ну ладно. Да куда без дизов-то, куда? без дизлайков, да. Генерал-майор говорит, я пришел, думал, уже давно закончили. Ты такое пропустил тут, меня жалели, тетю Афину, что корову не заберут. Юрий Никитин. Всем привет, Юра. А мы уже заканчиваем. Мы уже тут... Это он, наверное, всем пока. А, всем пока. Подожди. Я туплю. Я все уже, короче, гоню. Устал. Да, я устал. Так, у нас звук был. Сейчас это новый подписчик у нас появился. 106 лайков. Спасибо, ребят. Спасибо. Аркадьич, я уже за ваше здоровье пил? Ах, да, пил. Тогда еще раз выпью. Ваше здоровье, друзья. А, это Мандео Каскад подписался. Мандео Каскад, приветствуем тебя в нашей банде. Плюс 100 к карме там сразу. Юрий Аркадьевич, слушай, а как насчет за здоровье пяточку дунуть нормально? Руслан пишет, спасибо большое, отлично, подняли настроение. И тебе, Руслан, спасибо большое за донатики. Вот, Юрий, блядь, это Игорь, в пятницу надо на час-два пораньше, конец рабочей недели и сокращенной работе. Слушайте, но могу... Ну, можно в три можно. Да могу и в три. РПК, да, по твоей аватарке понятно, что ты вообще не откажешься. 108 лайков. Спасибо, ребят. Че, ребят, давайте уже тогда закругляемся, я реально уже устал. Вот, хочу поблагодарить всем за... донат, за лайки. Спасибо, что мы все вместе собрали на эту IP-телефонию. Буду теперь долбить. Кстати, ребят, кому нужно, там ставьте переадресацию. Плюс, если кого-то задалбывают, я могу на прозвоны ставить, чтобы мозги ебать. Ну, короче, мстить можем конкретно. Так что я всех обнимаю, отключаюсь. До пятницы. Давайте в пятницу тогда пораньше замутим стрим. Вот, поугараем еще. Пока всем. Или как у нас теперь принято говорить, до свидули. До свидули, дули, дули. До пятницы, ребят. Обнимаю всех. Все, пока, ребят. Пока-пока. Бонджорно.